и мы запускаемся. А, кстати, да? А знаешь, что вот это очень правильно ты сейчас сделал? И ты синхронизировал мне все каналы звука. А, круто. Да. Всем привет. Это ваш любимый канал, подкаст «Я люблю триатлон». И сегодня я в гостях у Лены и Андрея. Лены Сейбановой и Андрея Колпакова. Все правильно. Ребят, а почему так сложно? What? Ну, как бы, почему Лена Сейбанова, Андрей Колпаков? Это с юридической точки зрения очень просто. Это очень просто. Лена Сейбанова, она несколько ленится сходить в ЗАГЗС и поменять фамилию. Хотя, действительно, мне было бы гораздо проще жить с фамилией Колпакова, потому что каждый раз рассказывать... С-Е и краткое, да, и краткое Б-Б, да, Сейбанова, да, все правильно, не Сейбанова, не Селиванова, но у меня есть небольшой такой виртуальный словарик с моими исковеркованными фамилиями, но я когда-нибудь доберусь. А вот. Второй вопрос у налоговой. А почему от гендиректора Колпакова АА очень много денег уходит на ИП Колпакова ЕП? Было бы, вот, а это подозрительно, а так будет не так подозрительно. Я думаю, если они, у них будут какие-то подозрения, ваши родственные связи будут обнажены. Ах. Ну, мы их не сильно скрываем, вот, а подкаст они не смотрят. Ну, но все равно, ну, если визуально же спектр, выключайте и не смотрите дальше. Или занимайтесь триатлоном. Да, и для начала идите заниматься триатлоном. В общем, сегодня я, еще вторая шутка, заготовка, это что сегодня я в прекрасном офисе компании DVC, David Warden Coaching, и просто сегодня все звезды сошлись, чтобы не говорить о David Warden Coaching вообще, как о компании, которая предлагает тренинг, а поговорить, может быть, где-то об этом, как о работодателе, работе, проекте и, может быть, каких-то сложностях, которыми можно поделиться, а не... Про то, приходите к нам на офигенный кемп в Майорке, на который я смотрю уже... Со 2 по 9 мая. Который я уже второй год пускаю слюни, но не могу себе это позволить, потому что дети еще очень маленькие. Офигенный лагерь, который Командор, для детей с 5 и старше лет. Нам еще с 5? Ну, с 4 хорошо. С 4 можно? Да, до 3,5 подрастете, ну, уже можно разговаривать. Ну, 2. То есть мне нужно 3 года расти. Ну, подождите, да, мои племяшки тоже пока что растут. Эх, ладно. В общем, ребят, я вам уже рассказал, но повторюсь для слушателей и зрителей. Хочу сначала узнать о том, как вы вообще сформировались как личности, чем вы занимались, занимаетесь, как пришли в свою какую-то профессиональную сторону. И, а также, поскольку сегодня вас двое, как вы познакомились, как, может быть, ну, немножко там романтичности в наш подкаст внесем. Ну, добавим, да. Да, вот, и в какой-то момент все должен испортить триатлон. Как он появился там, как он вам мешал или помогал, вот. Отдельно поговорим про ваши старты. У вас есть очень интересные вещи, которые мало кому известны. Про них поговорим, вот. Ну и переключимся с каких-то семейных ценностях, а как вы видите там идеальную семью, какой должен быть спорт в семье. То есть об этом обязательно тоже нужно поговорить. С кого начнем? С него. С него. Ты рассказывай, а мы с Леной кушаем. Давай, приятного аппетита. Спасибо. Да. Что у меня сначала? Сначала у меня началась профессиональная карьера в 7 лет. В 7 лет у меня дома появился компьютер Intel DX486, Intel DX266. Да, вот. И... Это какой год? 94-й. 94-й год. У тебя был 486 сразу, да? Да. Безульчик. Ну. Не помню диск и память, сколько было, но памяти, наверное, 16 мегабайт. Так вот, ну, в общем, я с ним ковыряться любил, потом, а еще я футбол любил играть, потом в 11 лет, это 98-й год, я сайты начал делать первые. В 98-м году тебе было 11, да? Да, вот. Ну, то есть, как бы, и, ну, в принципе, то, что я их мог сделать быстро, так или иначе, перетекло в какие-то рабочие проекты или нерабочие, или там, ну, там, клуб АРС, так. родился в 2003 году до Фейсбука. Вот. Сейчас бегуны, ну, в Фейсбуке друг друга узнают, а тогда был форум, и мы могли бегать, мы общаемся в форуме, потом мы и тут мы как бы общаемся, потом мы бежим на соревнованиях, общаемся там, и только потом мы понимаем, что вот это и вот это одни и те же люди. Что мы параллельно и тут знакомы были, и там, и потом... Так это ты, блин, ну там, у тебя ник такой на форуме, там же, ну, на форуме всегда ники, да, не имена. А вот, я такой, ну, надо сделать сайтик, где будет просто вот этот чувак на форуме, вот у него там фотки, личный рекорд, ну и как-то проще будет знакомиться в жизни. Ну, это там переродилось в такой... 2003 года, да, в клуб. В какой-то момент, я думаю, можно его было называть самым большим беговым клубом в России, потому что какой-то клубный зачет был. И он был самый большой. Да, и причем иногда до того доходило, что делили ARC-1 на ARC-2, потому что иначе как бы неинтересно соревноваться за первое место. Угу. Вот. Но это, я думаю, такой проект со своим... Ну, он еще жив, в принципе, вот, но со своим взлетом, расцветом и падением, то есть вот лет через 10, ну, для меня самого он как бы уже, ну, я там как бы все получил, что ли. Ну, и просто там и Facebook, и другие организаторы, соревнования, все, ну, то есть уже новые формы, это как, не знаю, как видеокассеты, и сейчас да, пытаться поднять продажи или компакт-дисков, что-нибудь такое. А, ну, и к этому моменту я уже начал бегать, да? Бегать я начал в 2002 году. Потому что зимой я катался на лыжах, а потом растаял снег, и я начал бегать. Ну, а что ты в детстве вообще-то, футбольчик? Ну, во дворе, да, там футбол. Ну, может быть, я и хотел там 8 лет стать профессиональным футболистом, не знаю. Но, к счастью, меня один раз попробовали, и меня не взяли в «Москвич», в эту самую, в прошколу, типа. Ну и хорошо, вот. Сейчас эти футболисты для меня сейчас это те странные люди, которые... на разминке бегают большой толпой по 9 минут на километр, пробегают два круга, ну и идут там дальше в футбол играть. Вот, ну короче, чуваки, что вы вообще делаете? Вот, ну и все равно футбол, ну бег, он независимый от... снимает. Сторис в Инстаграм пишет, да. Подожди, ты же мне конкурс испортишь. Ну я пофоткаю, потом буду. Что я говорю, ну, футбол — это командный вид спорта, ты как бы такой вырастешь, и все, ты не будешь в него играть, потому что тебе не с кем играть и все такое. Вот, а бегать ты можешь один, и тебе не нужно для этого там команду искать или что-то такое. То есть футбол я закончил играть, потому что, мне кажется, тогда, когда интернет домой провели. Это, кстати, 98-й год. Ну, и все как-то прекратили играть, все, тебе не с кем играть. Вот, а бег, он в любой ситуации, он возможен. То есть там у меня с 9 на 10 класс одноклассники скорее начали пить и курить, а я начал бегать. Ну ок, там. Нормально. Отличная замена. Ну и что, форум закрылся или не закрылся? А, форум продолжал, но явно ты... Не, ну он и форум жив. В общем-то, айтишник. Ну да, по стечению обстоятельств. Или по моим природным склонностям, я не знаю. Как ты вот к сегодняшнему дню пришел? Я думаю, ты продолжаешь поступать. Я подождал 20 лет, и он наступил. Я имею в виду, ты продолжаешь IT-проект заниматься? Да. Больше в написании или в каком-то администрировании? В написании, по сути. Написание. Ну. В общем, как это есть? Как бы там, ну знаешь. Есть шутка, что один программист может сделать работу за один месяц, а два программиста за два месяца. Угу. Вот. И мне эта область вполне устраивает, где я могу один вместо 20 менеджеров и 20 программистов работать, как бы, и такое. Ну, для стартапов особенно удобно. Мы все сделали, проверили, и понятно, надо ли дальше деньги вкладывать. Mm. Ну, в общем, но на самом деле не тест-продукт ты делаешь, а? Или как он называется этот? MVP, типа, MVP, ну, да. Можно назвать MVP там. То есть твой профиль — создать MVP? Да я думаю, у меня и дальше проблем не возникнет, если MVP себя оправдает. Ну, как бы в тех проектах, которые должны были выстрелить, ни один еще не выстреливал, я бы так сказал. Mm. Ну, что логично, потому что они, в принципе, почти никогда не выстреливают. Ну, а вообще, то есть нужно там конверсию, да, большую создать? Не, ну, типа из 1000 попыток сделать Facebook осталось 3. ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, типа. И сам Facebook. Да, ну, вот, поэтому, ну, как бы, это просто, если ты делаешь какой-то логичный проект для какого-то бизнеса, что-то прикладное, ну, понятно, ты его сделаешь, оно работает. Угу. Вот, когда делаешь стартап, ты его сделал, он работает, он никому не нужен. Ну, если желательно его сразу выкинуть и делать другой. Да. Ну, плохой сценарий – это пытаться его поддерживать. Тащить. Ну, еще лучше, вернее, что надо, он ты сделаешь, он не будет работать, всегда так это нормально, тебе нужно... Там. Посмотрите, кстати, ты, вот YouTube возник как сайт знакомств. Да? Ты знал? Нет. Почему он называется YouTube? Типа ты видосик записываешь с собой, типа такое в каком-то там году старом, не помню. Вот, записываешь с собой видосики, прям лучше, чем по фоткам, сразу все видно. Они такие сделали, никто не записывает видео, а у них инфраструктура там под загрузку видео, под видеохостинг все такое сделано, ну, уже было готово. Они такие смотрели дальше, к чему бы его применить. О, типа, а люди вообще какие-то другие видео там загружают, ну, и получился... YouTube. Да, и это типичный путь стартапа, когда ты делаешь сайт знакомства, у тебя получается там Трилайф, я не знаю. То есть Трилайф тоже был как сайт знакомства? Нет, я думаю, не был, может он станет. Может он станет. Лен, ну а ты рассказывай. С чего начинаем? Со школы, института? Как тебе комфортно? Промотаем этот момент. Ну, я родилась в Москве, училась в школе с углубленным изучением немецкого языка. Спортом занималась просто в рамках школьных занятий, не пропускала физру. Не пропускала? Но она мне серьезно, она мне нравилась. Мне было несколько неловко брать какие-то справки у мамы, что я якобы не могу заниматься, или вот эти все вещи, которые девочки начинают придумывать в классе там 7-8, ну, для того, чтобы заниматься. А, нас в какой-то момент родители отдали на плавание. У тебя сестра младшая, да, еще есть? Да, у меня две родные младшие сестры, ну, они класс. Двойняшки. Нас отдали на плавание без тренера, просто чтобы дети два раза в неделю ходили и, ну, как это, энергию выпускали. Угу. То есть летом плавание, в зиму ОФП и лыжи. Совершенно прекрасная тренерша, когда увидела пятеро детей, прыгающих в этот бассейн луч, в Перово, какой-то хаос наступил. Она сказала: «Та-та-та-та-та, стоп-стоп-стоп, ко мне». И вот просто тренерша, которая была, по сути, дежурным тренером там в этом в луче, она начала нами заниматься бесплатно, без всего. Ей главное было, видимо, порядок поддерживать, и чтобы его поддерживать, нужно было просто 5 детей чем-то занять. Вот, и мы просто начали так плавать с тренером. Ну, скажем, вот эти там двухгодичные занятия 2 раза в неделю, они мне сейчас в триатлоне очень сильно пригодились. Ну, например, в отличие от немецкого, химии и биологии. Ну, вот так вышло. Не, ну ты зато можешь все немецкие старты делать по триатлону, очень комфортно себя будешь чувствовать в транзите. Я и в Испании себя очень хорошо и комфортно чувствую, знаешь. Я знаю пару фраз в духе там «Дос кафе кон лече мучачес». И мне хорошо. И в транзитке все хорошо становится. Да, и все отлично. Вот, я закончила институт, ну, спорт, ну, не знаю, мне кажется, это как, я всегда говорю, что как у всех детей, которые условно физкультуру не прогуливают. Институт, университет управления, факультет управления бизнесом в строительстве. Как интересно. Да, у меня отец строитель, дедушка строитель. Действительно, чем бы заняться старшей из 3 дочек? Строительством. Это странное. В институте я занималась немножко карате, немножко дзюдо, и достаточно долго, там пару курсов, это спортивный туризм. Mm-hmm. То есть, что такое спортивный туризм? Это бег в обвязках. Добраться до Кемера без использования самолета, да? Это туризм. А это спортивный туризм. И все ложиться в отпуск за 14 дней и вернуться домой живым. Да, это туризм, а это спортивный туризм. Так, что такое спортивный туризм? Спортивный туризм. Например, мы берем рюкзачок, каску, как это называется, обвязку и железо, как это правильно называть? Ну, там карабины, жумары и так далее. И уходим делать какие-нибудь секции в Латкарино. В Латкарино карьеры, то есть там постоянно перепад высот есть. То же самое можно, например, на Воробьевых горах делать. В Латкарино проходили тогда соревнования, называлась «Гонка четырех», то есть команда 4 участника, обязательно минимум одна девочка, и вот эти все секции делаем. Переправа, подъем, как это называется, ну прям подъем на стеночку, спуск а-ля, как это, Человек-паук, с веревками и хоп. Вот так назад. Ну, такие технические элементы, которые... Да, плюс это у тебя есть карта, ты должен эти все секции по лесу где-то найти. То есть было безумно интересно, классно, но вот совершенно не хватало бега. То есть мы тогда тренировали только все эти элементы, узлы, но совершенно не занимались ОФП. Ну, я как-то отдельно тоже этим не занималась. Но это классный период в моей жизни. Я могу сказать, что я занималась спортивным туризмом. Это очень интересно. А, и скалолазание. А что сейчас вообще? Ну, как... Там развивается спорт? Так, вообще-то. У нас здесь в Латкарино всегда детей можно встретить, там турсекции есть. Скалодромов в Москве очень много стало. То есть, когда я еще этим занималась, это там, например, первый, второй курс моего института был. Да, у нас был ДДС. Скорее всего, была что-нибудь там в Бауманке, там это знатное. В Бауманке, я помню лично, знатные туристы. Я на ковре занимался самбо, а они лазили там. Вот, мы все время на них смотрели. Вот. И еще был один скалодром где-то в районе Долгопрудного. Еще там ТРЦ Экстрим, как-то так назывался. А сейчас Павелецкая. Вот у нас здесь рядом с Москвичом. Да сейчас нет, сейчас скалодром в любом там. Скалодром, батутный центр, все это почти это. Чуть ли не вместе рядом, да. Тема такая известная. Вот, потом я закончила институт, сразу же пошла в офис, в отдел снабжения. Чем мы занимались? Ну, наша компания строила жилые дома, медицинские центры. Ну, например, воинская часть в Балашихе. Или в Балашихе. Куда ударение поставишь. Жилой дом в Некрасовке, жилой дом в Химках. Не в Химках, а в Куркино. Но это вот где-то там очень рядом. Вот, я занималась тем, что закупала арматуру, бетон, пена, газа, бетона, опалубку. Мне до сих пор могут в обычный будний день позвонить и спросить: «Здравствуйте, Елена, у нас есть опалубка». Класс, ребят, я уже 6 лет, наверное, не в строительстве. Ну, 6 или вот сколько я ушла. Лен, если мне нужна будет опалубка, я тебе позвоню, хорошо? Нет. Нет. Да, то есть сразу после института, да, я начала работать по специальности, и там задержалась, ну, 5-6 лет точно. Не занималась... Нелюбимая работа. Не, я ее обожала, любила, у нас было классно и интересно до того момента, пока... Там, руководители не переругались с заказчиками, сметчиками, всеми на свете, и просто компания начала сдавать объекты. Как сдавать? Их начали забирать, перестали платить. В снабжении без денег как-то очень скучно становится. Везде скучно без денег становится. Первые 2 года я, наверное, даже не тренировалась. Потом пошла в фитнес. И вот как раз после фитнеса я пришла в бег. Работала в офисе из 6 лет, которые были там нормальные, 2 года не тренировалась, было много работы, а потом пошло. Ты знаешь, я не могу сказать, что было много работы, но в определенный момент, когда ты приходишь в офис, ты вваливаешься в какую-то колею. Она называется дом-работа. Окей, дом-работа, вечер, кафешка, кино. Дом-работа. Ну, выходные, они какие-то такие, знаешь, просто дома или еще с друзьями, но они какие-то для меня были достаточно блеклые, но по сравнению с тем, как сейчас выходные проходят, там, знаешь, зацепиться не за что, каких-то ярких воспоминаний нет, то есть твое единственное яркое воспоминание – это съездить в отпуск 2 раза в год, но тоже примерно там пляж, отель, шведский стол, какие-то экскурсии, так. Не то. И ты в это все впрягаешься, и просто в какой-то момент ты просто не замечаешь, что так прошел полгода, год, 2-й год пошел. И вроде кажется, что что-то не так, и не можешь понять, а чего не хватает. И вот там потом повезло, сестра купила абонемент в фитнес-клуб, и мне на полгода карточку отдала. Все. То есть вот, жизнь изменилась. Да, то есть я начала снова тренировки, стало весело, интересно, сразу же расширился круг общения, сразу появился бег, первые там 7 километров еще. Ты пришла в зал и сразу появился бег? Да, знаешь, месяца через 3, наверное. Есть, ну, как? Девочки приходят в зал, они либо ходят на групповые, либо берут тренера и идут в тренажерку. А, понятно. Нет? Не было такого? Да, я первый вариант. Я пришла в фитнес, то есть это вот ты приходишь вечером, у тебя начинается там upper body. Да. Или следующее занятие подряд, например, на low body. И ты там с этой штангой маленькой приседаешь очень много. Ага. Вот, и в какой-то момент у нас в клубе появились просто пробежки. Видимо, наступило лето, и просто сделали групповые тренировки по бегу. Прикольно. Сначала я стеснялась выйти на улицу. Но мне было очень странно, что сейчас вот мы выйдем и будем бежать по Перово, в парке что-то делать. Но потом это прям моментально стало естественно, понятно. И это было лето, там в августе уже мы бежали Nike Run Moscow первые 7 километров. 2012 год. Nike тогда только 12-й, да, наверное? Ну, не знаю. Значит, через год ты уже первый триатлон Moscow сделала. Ну, так вышло. Но это действительно, оно потом уже все, оно как лавина начинается. Первая пятерка, первая семерка, после 7 километров что? Сразу же первая десятка. Ну, да. Nike тогда только начал делать вот эти Run Moscow. Мне кажется, они сделали в 2011 или там 2012 год повторили. Ну, это классная серия забегов была. Тогда очень много людей начало бегать. Ну, окей, ну вот я начала. И еще многие, кто вспоминает, что именно с этих там семерка была, 10 километров... И вот, по-моему, 10 километров это как раз у них был... А, 3, 7 и 10. 10 это были самые вот... Nike, We Run Moscow. С этого и началось. И, в принципе, после этой десятки я как раз уже сразу и полмарафон пробежала. И это было не страшно. Ну, полумарафон сейчас кажется чем-то очень таким серьезным, тяжелым. К нему нужно готовиться. У тебя есть какие-то цифры, из которых ты хочешь выйти. А в самом начале, еще в 2012 году, это было просто... Просто интересно. После семерки, десяточка, что можешь больше, 12. И тогда я еще после полумарафона, надо было, конечно, на марафон настраиваться. Но это уже мы ушли в осень, и я тогда в зал перебралась. И к марафону только через год подобралась. Ну, а что на работе-то было? Что начало? А, ну ты продолжал работать. Да, я продолжала. И там, в принципе, разваливаться все стало позже, да? Слушай, ну да, там было очень интересно. Я каждый раз приходила, там условно, ребята, я сегодня пробежала. У меня был мужской коллектив, и я сегодня пробежала 5 километров, а сегодня 10. Все такие пузаны там, со стройки. Ты знаешь, чаще всего люди, да, с лишним весом, с ненормированным рабочим графиком, с нервным графиком, с сигаретами, алкоголем. Я там единственная девушка в отделе. И мне вот как-то очень не хотелось вот туда вливаться. И когда я начала знакомиться с кучей спортивных людей, с горящими глазами, с какими-то историями про то, что... А давайте поехали там в Париж на марафон. Чего-чего? Ну как это? Что это? Что такое спортивный? Поехать в Париж, да. Да, что такое спортивный туризм? Оно вот этот мир открылся и потихоньку начал увлекать. То есть я работала и вечером бежала на фитнес, бежала бегать. И как раз в одни из своих последних годов уже в строительстве я тогда как-то в триатлон попала. Угу. Там, наверное, началось с того, что я сначала увидела акватлон, попробовала его, окей, я умею плавать. Бегать, сложилось, хорошо. И потом чего-то не хватило, да. Не хватило. Потом я узнала, что есть вот, да, триатлон. Я зашла на Википедию, посмотрела, что там есть такие разные дистанции. Там трилайф, там как-то я его то ли не нашла еще, но просто я посмотрела по Википедии, что есть разные дистанции, что теоретически маленькую я смогу пройти. Большую пока не знаю как. Угу. Знаешь, в 2013 году оно вообще все по-другому было. То есть ты не знаешь, к кому обратиться. У тебя есть, как тот старый форум назывался? От форума Дельфинского, скорее всего. Да. Триатлон-мастерс. Триатлон-мастерс. Ты приходишь, но особо не знаешь, к кому обратиться. Но тебе там сразу посоветуют, куда. Куда? Куда, именно? Да. Куда? Тебе куда посоветуют. Понимаешь? Вот. Как противовес ему, тогда, кажется, Трилайф относительно недавно появился, там было очень много отчетов, но тоже не знаешь, за что зацепиться. Мне тогда, в 2013 году, очень повезло, что У моего знакомого был шоссе на велосипед. Угу. Алюминиевый, окей, я это дело люблю. Ой, да ладно, ты в том году только что поменяла, пересела. Вот, у моего знакомого... Раздавала на алюминиевом похлеще, чем девчонки на карбоне. У него было шоссе на велосипед, джант, с туклепсами, с катафотами. Я... Знаешь, я хотела поучаствовать тогда в гонке в Крылатском, в спринте. Как я про эту гонку узнала? Я в газете прочитала. Ты вот просто понимаешь, вот сейчас 2019 год, у нас есть календарь, там со всеми... Так, ладно, у нас декабрь, ну хорошо, ну вот, мы открываем, у нас даже календарики есть со стартами. Но это не проблема сейчас вообще любую гонку найти. Тогда я сидела в шоколаднице, у них была какая-то газета в духе там «Москва вечерняя», и там писали про соревнования, которые вот называются триатлоны, их проходят, ну, проводит так, Федерация триатлона, они тогда еще в Крылатском были. Окей, так, плавать умею, бегать умею, велосипед, куда? В прокате. Ну, сейчас мы пойдем в Северн Стейшн. Ну да, тогда не было. Во-первых, их не было. Эти шоссе на велосипеды, по-моему, в количестве 3-4 единиц были в лототреке. Вот, туда нужно было дозвониться, доехать. А я как человек даже, по-моему, без прав тогда, девочка. Я уже не понимала, что мне делать. Мне, правда, повезло, что вот нашелся знакомый вот с шоссейным велосипедом. Потому что, ну, я была так настроена, что я могла, в принципе, и на мамином поехать розовом таком городском велосипеде. Скажите, Land Rover. Да, он почему-то назывался Land Rover. А, модный сейчас. Вау. Ну, да. Тогда я была в меру модная. И да, вот я вот проехала на нем. С этими дикими литыми колесами. Нет, ну, там было... Хат хороший, городской, но... Да. Без дичи. На этот велосипед я смотрела, наверное, как на... Ну, как, знаешь, вот он для меня... Он тогда стоил, ну, допустим, там 30 тысяч или 50. Я вообще трогать его боялась. Вот мне правда казалось, что это безумный... Да, шосер. Шосер. Чужой. За такие деньги. Ну, вот я просто не представляла, какие велосипеды... Вообще, уровень цен на велосипеды. Слушай, да сейчас до сих пор мои парни там, когда спрашивают, что с твоей велик, кстати, Да. Вот оно вот все со временем приходит. Да, и вот я вот поучаствовала. Мне повезло, у меня была знакомая в фитнесе, она входила в сборную там, юниоров, она мне одолжила свой триатлонный костюм. Ты можешь представить, я свой первый старт делала на шоссейном велосипеде с туклепсами, но у меня был костюм сборной России с чужой фамилией. И ну, единственное достижение это было то, что я в него влезла, потому что ну, там девочка была совсем прям вот 15, ладно, там 18-летняя, худенькая, я такая, и не дыши. На велосипед я не то чтобы смотреть боялась, я боялась его трогать. Мне кажется, я в Сочи тогда, вот в ГФ, я заехала просто на большой звезде, потому что я, знаешь, это такой странный блок в голове был, что это чужой велосипед, на нем нельзя ничего трогать. А что менять? Ничего менять, вот как скорость стоит. Серьезно, в Крылатском я в тот год просто, я москвичка, я никогда не была в Крылатском. То есть вот там был круг. Три круга тогда делали, да? Да, три круга. Три в ГФ. Мне кажется, моя психика просто это затерла, как я тут, но я туда заехала, и, возможно, даже на большой звезде. Просто я не знала, потому что можно заезжать на маленькой. Это был 2013 год. Так все очень сильно изменилось. Оно менялось потом просто каждый год. Там Три Лайф появился, Три Спорт, Транстейшн, Крылатское стало не таким, ну, не знаю, злым кусачем. Просто приезжай, паркуйся, катайся. Соревнования начали. Мне кажется, Крылатское за последний год обратно вернулось. Ставим туклепсы, да, катафоны на место. Да, обратно, да. Вот, и я тогда увлеклась, вот все это были последние годы работы в офисе, я такая прибегала с горящими глазами. Знаете, что я сделала в эти выходные? Я пробежала там полумарафон, на меня смотрели вот так, а зачем тебе это? Ты знаешь, и вот эти люди, они вот в своем сопротивлении и непонимании, они начали очень сильно мне этим помогать, потому что я действительно искала ответы на вопросы, а вот почему я не могу пробежать полумарафон? Почему они такие, а я такая? Наверное, вот мы начали вот так друг от друга сильно очень отдаляться. Ну и плюс это все еще совмещалось с тем, что просто там платить перестали. Угу. Ну как-то совсем неинтересно стало. А, как я познакомилась с Андреем? Да. Давай у него спросим. Да, кстати. Как вы познакомились? Да-да-да-да-да. На мое видение. Зря. Такое. Да, я, собственно, рассказала, что как раз в 2013 году я... Если ты на секундочку отвлекся. А ты знаешь... Повторюсь, если я тебе рассказала. Да, я как раз 2013 год, девочка, шоссейный велосипед, есть, ну, там, дуклипсы, только-только начала. Андрей еще не знал, у меня тогда первая компания, это Ваня и Ульяна Сорокины, я им... Очень сильно благодарна, что... Передаем привет. Да, ребят, привет. Спасибо вам большое за те годы, те знакомства. Ну, мы до сих пор общаемся. Так вот, триатлон в Бережках, 2013 год, да? Да. Вот, там еще... Бережки были в 8-м. Нет, ну это... Ну, это триатлонная история. Бережки, наверное, были еще в царские времена. Твои вот. Мои были первые были в 2008, да, вот, а в 2013, ну, такой, ну, старт есть, поехали. А вот, Ваня Сорокин привез какую-то девочку туда, вот, на велике с катафотами и с колпачками на ниппелях и с туклипсами. Так вы на твоем первом старте вы и познакомились? Ну, для меня Бережки это был уже второй старт. А, Бережки о, второй, но ты все да. с катафотами и все на большой звезде. Да, да, да, да. Вот Ваня Сорокин привез опытную девочку из сборной России в утягивающем костюме с катафотами, туклипсами, колпачками на ниппелях, вот, и все такое, в день строителя и физкультурника. Нет, физкультурника да, на другой неделе. Да, это, смотри, это было второе воскресенье августа, день строителей, день Бережков. Мы познакомились, вот ну, типа, ну... Смотри, не зря ты, да? Это был мой профессиональный праздник, да, и... на который я смоталась. Ну, веселая девочка, вот. Ну, мы с Арсением Светозаровым тогда еще... А, ну, начали там, ну, ржать, тут катафоты сними, да вот, а что тебе, это самое, колпачки сними, вот будет у тебя прокол, что ты там будешь откручивать вот это вот. Она говорит, это велик не мой. А... Я замечу, что в августе в Бережках было безумно жарко, и я ездила без флягодержателя, потому что я считала, что это чужой велосипед, я не имею права на него поставить даже флягодержатель. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. ну, я, конечно, там очень сильно пить хотела, но ну, надо потерпеть пока что просто. Вот, а потом эта девочка еще и сошла с первого круга бега там, потому что она ехала без флягодержателя, как Лионель Сандерс на коне в этом году, не допил и сошел. А, вот, а что ну, еще? Кстати, это... А еще она говорила, что она поехала на этот триатлон, потому что в бассейне... Воду в бассейн мне надоело, и вот тут хоть поплавать можно нормально. Типа, до старта времени много, там нужно было приехать в 8, потом юниорские старты, потом там 2 часа наш, но... Тяжелый старт. Да, соответственно, о, можно поплавать, размяться, ну окей, такая, ну я у тебя в ногах посижу, поплаваю. Вот, а плавала за раз быстрее меня, вот, такая, ну ладно, в ногах посижу, к тому берегу доплыла. Да, потом, а, ну и ладно. И ты влюбился. Поплыву назад, вот, ну такая, уплыла от меня вперед, вот, и она, короче, влюбилась. А, она влюбилась? Да. Так, давай тогда врёшь, да? другую версию послушаем. Ну, все так было? Ну, как с моей стороны было? Какой-то плохой пловец. Нет, сначала я туда приехала. Мы туда ехали прекраснейшей компанией на черной «Волге» с четырьмя велосипедами. Как запихнулись, я до сих пор не понимаю. Но Ваня Сорокин может. Да, мы тогда ехали Ваня, Ульяна, я и Дима Радуга. Мы как раз вот познакомились там накануне где-то, на каком-то старте на Шричинмой, акватлоне. И мы поехали. Вот. И знаешь, я тогда познакомилась как раз, приходит там Андрей, да, привет, там Макс Гончара, Галя Шиповалова, Таня Баховская. Я тогда столько вот людей узнала, которые до сих пор в тусовке и с которыми мы прекрасно общаемся и... Познакомилась с Андреем, он тогда еще стоит, говорит, ну что, кто на разминку пойдет? Такая, ну я, наверное, пойду. Я действительно ехала на этот старт с целью, первое, поплавать, и второе, покататься, потому что, ну, в Москве сложно покататься, я уже тогда понимала, что кроме там Кускова, я ну, на улице страшная, это непонятно как. Я просто, почему я сошла с бега? А мне, ну, я такая думаю, ну, зачем мне бегать? Ну, не понравилось, сошла. То есть это был тогда мой единственный сход, в принципе, за все вот вообще последующее время я больше не сходила с бега. У меня больше нету ДНФов. Только в тот просто какой-то магический день, когда вот так все сошлось. Да, мы с Андреем сплавали на другой берег, там, назад вернулись. И все. Ну, она, в принципе, все подтвердила. Ну, да, вот, короче, вот она влюбилась, короче. Да, там еще был Паша Макаревич, я еще с ним познакомилась. Она, ну, не Грюство, она не только в меня влюбилась. А, вот так. Да, мы так познакомились. Это было так интересно. Ой, вы знаете, а там какая-то девочка сошла. Я говорю, да, это я, эта девочка, что вы ко мне пристали? Ну, ничего такого в этом не было. Ну, сошла и сошла. Действительно. Ну, правда, что да. А потом мне нужна, друг мой говорит, давай на эстафету киберспринт в Битце был в конце февраля примерно. Ну, кстати, мы до этого, наверное, еще один раз встретились на триатлоне в Крылатском в спринте, который уже Вестабан Гроу. Ну, мы просто встретились, то есть просто встретились. Мы просто пересекались. Просто пересеклись, да. Слушай, начнем с того, что у меня были тогда другие отношения. И это никого не волнует. Ну, в смысле, это его проблема. Да, то есть класс, приятно познакомиться. У меня были другие отношения. Я, собственно, в Москву возвращалась рассказать кому-то, что вау, здорово, я вот так классно съездила. А потом мы просто пересекались на спринт, на десятки на московском марафоне. И, наверное, потом уже даже перестали общаться, где-то уже там до зимы. Вот Андрей начал рассказывать. Вот эстафета, да? Да, у меня друг говорит, а там эстафета, одна девочка нужна в команде, 3 человека. Вот. Он такой, ну, нам нужна лыжница. А где, а я-то при чем здесь? А вот. До сих пор вопрос. Ну да, ну такая, ну где-то в Фейсбуке же это всплывает. Я говорю, ну зря ты на лыжах не катаешься. Она говорит, а я катаюсь, да? А я катаюсь, да. Я такая, что? Я катаюсь, у меня в школе были медали за лыжи. Ну, на минуточку, в школе это значит, у тебя деревянные лыжи, ты шел, скорее всего, классикой или просто в раскорячечку. Ну, поскольку я была очень там совестливая, дисциплинированная барышня, если сказано, иди на соревнования за школу. Да, я иду на соревнования за школу. То есть лыжи, плавание, но это вообще никакой уровень. Я такая, да, Андрей, конечно же, я лыжница. Мам, где мои лыжи? Так вот, друг-то мой с эстафеты слился, и эстафет мы не поехали. А Леночка не слилась. Да, и Андрей мне тогда сказал... До сих пор. Ладно, я слышу, удалось слиться. Да, я ему тогда сказала, ну давай мы покатаемся в Битце, вспомнишь, как кататься. Вот, и Андрей меня встретил, я вышла с лыжами, с ботинками, он увидел мои лыжи и засмеялся. Ой, нет, не помню. Ты, конечно, может быть, не громко засмеялся, но так, если... это что такое? Ну, потому что лыжи были, ну ладно, не деревянные, они тогда назывались полупластиковые. Угу. Я в них не встёгивалась там последние лет 20. Но, знаешь, она, да, это вот было бы просто какая-то смелость и интерес просто вспомнить, а что такое лыжи. Ну, как если бы тогда позвали там на скалодрома, ну, что-то такое вспомнить. И все, мы приехали в Битцевский лес, я встегнулась, что-то там начала ногами перебирать, руками толкаться. Ну, там был Миша Макаров, там был Миша брат Макаров его, с братом, да. И еще кто-то к нам присоединился на тренировку, и я внезапно оказался тренером по лыжам в тот день. Тренировку мы благополучно закончили, потом еще, наверное, часа 4 разговаривали в машине про все на свете. А я без 2 термосов чая зимой из дома не выхожу. Да. До сих пор. До сих пор. Да. Ну, теперь без трех. А, вот. Ну и, соответственно, пока не выпили весь чай домой. И съели весь шоколад, все бутерброды, да. И мне кажется, у меня после этого... После этих лыж голос сел, и там через пару дней было мое день рождения, и я в отделе снабжения утром таким басом. Слушай, а тебе пофигу, ты плачешь деньги. Там должны вообще приезжать и это, из салфетки запоминать, что тебе. А мы же на следующий день еще тоже поехали кататься, да? Да. А ты на следующий день так шепотом говорил, алло, у меня голос сел. Да, то есть в субботу вот. Мы только были в Битце, а в воскресенье взял. Мы поехали. Ты представляешь, вот. Он меня убить хотел. Почти сразу, нормальный. Я считаю. Да я не, хотел. Я не хотел тебя убить. Слушай, как можно позвать девушку, которая не стоит на лыжах, в Одинцово? Да фиг ли там кататься? 2 дня подряд. Я хотел на самом деле покататься. Нет, я не лыжник. Я хотел просто покататься на лыжах, наконец-то сам нормально. Потому что, да какие там, вот, потому что накануне я все время там показывал, как кататься, и все такое, думаю, ну надо покататься самому, вот, у меня папа тогда поехал, и он как раз мне кажется, обеспечила безопасность. Папа взял на свидание с Леной. Да, так и получилось. Прикольно. На второй день нашего знакомства. Нет, это очень круто. Он приезжает. Он говорит, это папа. Я такая, Лена. Не, ты сказала, Лена. Мы доехали до Одинцова, Андрей одел лыжи, мне дали фишеры покататься, сказали, вот это нормальные лыжи, фишеры, которые супер скользят, я просто не знаю, что с ними делать, да, Андрей уехал. Ну, покататься папа... не хочется же, вот, очень там, хочется. Папа это самое, вот, но папа, наверное, за лыжи переживал, вот, и, не отходил от и сказал, что да, мозги у девочки есть, она на спусках снимает лыжи и бегает. Я, в общем, выкрутилась, я до сих пор очень боюсь спусков на лыжах, я вообще не знаю, что с ними делать, ну, ладно. Я просто на горных не катаешься? Не, спасибо. Это вообще не моя тема. Вот доски, скорость вниз, это нет. Вот. Я просто снимала лыжи, сбегала, одевала, дальше забиралась как могла. Папа, я все. И дальше мы ехали. Спасибо а папа, ему пешком? Большое. Не, он на лыжах тоже мужик. Тоже на лыжах. Да, мужество. Ну а что, он дома? То есть я такой поехал на лыжах кататься. Он такой, а я что? Дома сидеть буду? Слушай, ну круто. Я не понимаю, вот в Одинцово. Мне до сих пор страшно туда ездить. А что с Одинцовым не так? То нормально. Там горки или что? Там горки. Для меня это, ну, страшно. Я, в общем, из тех людей, которые начинают ехать, потом им становится страшно, и они падают на попу. И остальную часть горки они доезжают уже так. Ну, как... А что, лыжи беговые неуправляемые на спуске? Ты нормально неуправляемые. Кому как? Как горные? Ну, просто некоторые триатлетки не любят их осваивать, вот, и им не нравится. Нормально. Все нормально, с беговыми лыжами. Ну, классно. Да, то есть, и представляешь, то есть, 14-го, можно сказать, наше первое, ну, там, свидание такое настоящее, 15-е. Ну, ты уже была свободна, то есть, ты уже понимала. 16 декабря у меня день рождения, и я без голоса, Андрей меня тогда поздравляет, и вот, мне кажется, мы с этого момента, там, лыжи активно начались, да? Офигеть. Вот, и я вот через век, а вот с ним почему-то вот через лыжи. А в семью через лыжи. Да, я же говорю, вот влюбилась вот эти лыжи ненавистные, вот, на которые я сейчас это смотреть не может, а вот страдала же. А сейчас почему не можешь смотреть? А все уже как бы муж тут такой нормальный, ну, вот такой в комфорте, и вот уже. И уже можно, вот, уже не нужно, да. Так и есть? Ну, поначалу я такая детская, смелая, мне было интересно попробовать лыжи, я помню, там, первая тридцатка в Бице, потом марафон в этот же год уже проехала. Не знаю, для меня вот многие вещи первый раз, они не так страшны, как второй раз уже делать. Ну, вот, например, второй марафон беговой я до сих пор не могу сделать. То есть для меня уже важны там цифры, длительная подготовка. Просто так я к нему уже не буду, вот, знаешь, так, наугад. Как с Айроном, да? К Айрону мы готовились. С полным? С полным, да, мы готовились. Ну, у тебя же один? Да, кстати, вот в 2020 году я повторю. То есть я уже определилась где? Да, в Таллине. А, мы все в Таллин. Мы все в Таллин едем. Ты же тоже в Таллин, да. Отлично. Мы же эту же тему обсудили. Едем в Таллин. На машине. На машине, да, я тоже на машине. Супер. Я тоже на машине, можем прямо и поехать на двух машинах, будет веселее. Да, я сегодня встречалась с подругой, она рассказывала, что они когда в Финляндию едут, рации берут, и три машины, да, и да, они да, еще круто, по рациям круто, круто, общаются. Да, тема крутая. Ну, сейчас-то проще, сейчас можно по WhatsApp просто голосовые кидать, да и все. По рации раньше, конечно, не было всего этого, там, на кататься, кто это. Сейчас группу создаешь по WhatsApp. Слушайте, а помогите мне найти какую-нибудь развлекуху Тане там, в Таллине. Просто напомню, на день старта. Ну, на день или на следующий, или на день до. У меня есть проверенный совет. Вот. Позвать девушку на лыжи. Нет, 2014 год. Вот. Ну, просто повторишь, и все нормально. Вообще, вот все проверено, будет нормально. 2014 год. Я такой набираю там, ну, Ironman Ницца, вот эти регистрационные данные все ввожу, карточку ввожу, все, короче, ввел, вот. Купить два нужно. Такой, два, ну, один. Себя я зарегистрирую, или ее сначала, вот, не, ее данные ввожу, вот. Говорю, ну, как бы, вот, слушай, смотри, сейчас я тебе вот пролистал, вот, сейчас тебе останется только одну кнопку нажать, вот, и как бы решайся, зарегистрируешься. Я такой, вот сейчас следующий шаг. все, это была уже оплата, потому что не было следующего шага. Вот, и день в Ницце прошел отлично. Вот, поэтому если ты рискнешь сделать такую же штуку... Он уплыл, я уплыла, вечером встретились, прекрасно. Вот, то как бы день будет... Нет, я хочу еще это, чтобы жена воспитывала детей вместе со мной в ближайшие годы, да, пока рано. Я как бы очень ее подгоняю, конечно, я просто, эгоистично хочу вместе стартовать, как бы, чтобы там не мудрить ничего, да. Но мы прикинули пока, что план к следующему году рановато. Угу. То есть там еще много работать нужно. Тем более у меня Таня амбициозна. Угу. Она не хочет лишь бы дойти, она хочет там... Со временем, да. Я не смогу... Блин, других советов нету, знаешь? Да, да. Прям. Ну ладно, да, будет. Да что с ней будет? Я неопытный, конечно. Да реально, Я придумал. Я придумал. Мы возьмем фотик туда и дадим... какое-нибудь маленькое средство передвижения, и она будет ездить за нами и фотографировать. С моей женой бы не прикатила. Она пирожные пошла есть в Ницце. Но одно другому не мешает? И багеты. И багеты, да. Потом вино белое. Подожди, это в день гонки ты это все делала? Вместо гонки бы пошла. А, бы пошла вместо гонки? Делали. Оба. Да. Не, я говорю, что у меня не было вообще варианта ничем ее занять, кроме гонки. Да. Она бы не снимала, она бы ушла. Я понял. Расскажите про гонку. Ограниченный ее. Да нормально, короче, прошла гонка и все. Это Ницца. Есть один момент, который рассказать. Я смотрю, вас. Мы как бежим, видно, вроде нормально бежит под. Там в Ницце беговая трасса, она типа плюс 30, и тени нет. И 13 часов, да? Результат. Только 15-20. Вот самом... Да. Из которых там часов 7,5 это велосипед. Да, в самом конце там может только тень от здания. Плюс 30 без тени. Вот. И там было 24 душа. Угу. Я смотрю, такая пробегает, стоит под душем. 10, я тоже сам делал 10 секунд, бежит дальше. Нормально все там. Круг за кругом, состояние не ухудшается, все, думаю, значит, на там час позже меня прибежит, наверное. Mm-hmm. Вот. Попытался к финишу куда-нибудь пройти, меня там послали, думаю, это сама прибежит. Вот, что-то нету, там 14-20, думаю, может, что не так пошло. Ты же меня начал волноваться? Он поко. Вот, и думаю, так, как бы, телефон в номере, скорее всего, то есть, надо было узнать, что там вообще с ней. Думаю, сейчас пойду туда, где дают футболки финишера, спрошу, взял ли 91 номер свою футболку. И смотрит, взял. Значит, финишировал уже. Ты еще помнишь мой номер, да? 91, да, я свой не помню. Так мило. Пошел дальше по Ницце искать ее, где смотрю, и там, лежит, голая почти, и какой-то француз нахальнейшим образом делает ей массаж. Вот. Я думаю, Была зона восстановления финишера. Рекавери, да. Не какой-то француз. Вот. И думаю, фиг с ней, пойду, пиво полежу, да. Это вот вторая вещь, которую можно рассказать про Ниццу. Главное пожаловаться на того француза. Мы ничего... А что ты насосом сразу не огрел? Да пусть массаж делает, Мы с Олей какой-нибудь на дистанции не употребляли дополнительные в эти 13 часов и жары, и все такое. То есть там гели и батончики, овсяные печеньки, вафельки, а вода. Mm-hmm. Изотоника не было. Все вообще прекрасно, никаких проблем. А потом после финиша видим пиво, чипсы, что-то вроде так хочется, потом думаю, что-то как бы это ЗОЖ. У меня есть такая штука, иногда ЗОЖ не в подходящий момент включается. Угу, пиво и чипсы. Мы устали, мало ли как этот алкоголь сейчас еще зайдет после всей гонки, не надо. Вот. А потом просыпаемся на следующее утро, и что-то как-то так соленого хочется, и мы... Сначала мы дома съели все соленое, что было, там оливки, хамон, какой-то паштет, который 3 дня накануне оливочный лежал паштет на столе открытый. В каком-то бутике купили паштет из оливок. Отвратительнейшее, что-то невозможное. Мы его просто поковыряли, мы не поняли, как французы едят. Зато после финиша на следующий день под ноль. Он исчез, все, просто все. Потом пошли в магазин, смели там все чипсы, и все соленые, все, что только можно, все свели, смели, и стало потом хорошо. Потом съели мороженое, и стало хорошо. Вот. Ну, возможно. В общем, это было очень странно. Да, и как бы, ну, вывод, что надо пиво и чипсы, даже если ни то, ни другое, в принципе, в жизни не хочется, да, после жарких гонок, надо прям в полном объеме после финиша сметать. Вот, и но теперь... если без изотоника. Да. И теперь гештальт этот закрываю на каждой гонке, там, на Майорке обязательно пиво и чипсы после финиша, ну, там, в финишной зоне есть. В Сочи пиво было, чипсов не было, я пошел почему в пятерочку купил. Почему это все так получилось? Мы, вот то, что Андрей рассказывает про Ницце, это был 15-й год. Потом 2016 и 2017 год мы стартовали только в Словакии. У нас так получилось, что мы перестали ездить на Равумен, и нас как раз начал интересовать вот этот экстремальный триатлон в Словакии. А там вот с финишным пивом было сложно. Почему? Потому что гонки чаще всего были холодные. И ты первым делом прибегаешь, и тебе нужно чай горячий, переодеться. Но какое пиво? Да, у них, например, пивовар там какой-то Доновальский местный. Доновальский. Да, он спонсор. Ну, ты, какое пиво? Ну, в общем, мороженое предложите. Ну, и никакие не чипсы. Поэтому два года вот не удавалось вот это восполнить. Вот, потерю, что мы не попили пиво и чипсы. 2018 и вот 2019 год как раз вот был про то, что видишь пиво финишное, берешь чипсы, все. И отлично, да. И вот теперь... Слушай, так вам просто нужно в этот, в белый пакет чипсов пару войск. Соли, все хорошо. Вы что? Действительно, на чем идея, мы так страдаем? Два белых пакета, четыре пакета чипсов, спокойно. Да. Ну, я в Сочи, я просто в пятерочке купил чипсов, нормально. Нет, так можно даже не выходить никуда. Просто раз, сразу пакет. Пакет, у тебя все свое. Да. Прекрасно. То есть получилось, что 15-й год, да, это год полного айронмена, нескольких половинок. Мы тогда на Майорке сделали и в Броницах в 15-м году. Эта половинка тогда только-только появилась, титановская. 16-й и 17-й был отдан под Словакию, так получилось. И с 18-го года вот начались опять короткие там спринты, олимпийки. Я начала с тренером заниматься активно. В этом году половинки, в следующем уже длинные. То есть, ну, интересно, что можно вообще не зацикливаться на какой-то один вид дистанции. Это не обязательно только айронмен или только спринты. Пробуешь такой год, другой год. Например, для нас 18-й год, это был год, ну, не просто там спринтов и коротких дистанций, а дистанций в России. Угу. Вот мы съездили на Майорку в лагере, но все дистанции остальные мы собирали по... Вот это Гром, Iron Star, А1, мы в Шлиссельбург съездили. То есть все старты были в России? Все российские старты, это да, 18-м году, да? 18-й год, если заморочиться, в России можно стартовать каждые 2 недели, начиная с мая. Уже да. Просто каждые 2 недели у тебя есть спринт и олимпийка. Да, можно разбавить, например, день в серединке там просто бегом, и закрываешь опять там уже конец года Сочи. Что не удалось попробовать вот в 18-м году, в 19-м тоже, это короткие или там средние дистанции в Беларуси, в Минск. Вот, может быть, в 20-м году попробуем туда смотаться. Так, расскажи сначала про в Украине старт. И потом, потом про раунд. Ну, это нормальный старт, как мы сейчас поедем в Белоруссию. Точно так же, ну, причем тогда стартов было меньше, и половинки были Выборг и Хвыля, это в Переяслав-Хмельницкий, да. А, ну, вот два старта, и ты спокойно едешь. Это сейчас ты думаешь, что тебя через границу не пропустят? Да, или, есть. Или как-то оно что-то как-то, мне кажется, ну, то есть совсем рабочий, да, старт такой, ничего особенного. Ну, просто, знаешь. Ну, и причем это... Наверное, это уже ушло в историю, когда старты делают не профессионалы, ну, для кого это бизнес, круглый год, а энтузиасты, которые это делают после своей работы, каким-то своим клубом, ну, не в плюс и без целей плюса, но вот из любви к спорту, чтобы это было, ну, их такой проект, который они на себе тянут. Сейчас... Ну, вот такие энтузиасты, их как бы заместили профессионалы, старты стали лучше, вот. Но тогда профессиональных как бы не было, ну, или за границей. Ну, да, ничего. Вот, и это был такой прекрасный душевный старт на энтузиазме, сделанный в условиях там, какие были. Ну, где-то асфальт хороший, где-то там не очень, еще что-то, ну... Ну, слушай, асфальт от организаторов мало зависит. А? Асфальт от организации. Да, ну это славянский асфальт. Я в субботу был у Гермеса на трейле. Вот это про такую историю. А еще забавное, мы с Лешкой Зубарьковым вместе учились, вместе в первом моем институте, который меня выгнали благополучно. То есть мне было 16, мы были однокурсниками, там 18 я уже в другой поступил, и не виделись, не общались. Ну, так потом в Фейсбуке недавно наш однокурсник, с которым я дружу, продолжаю, единственный из первого института, Лехе говорит, а Дэн типа бегает там, триатлонит. Он такой, да ладно, там, типа, Дэн, ты бегаешь, триатлонишь, там, мы это как бы в Фейсбуке нашлись. И он один из, я так понимаю, организаторов вообще Гермеса. И там еще есть Руслан. И вот они сделали, ну, делают этот трейл. Блин, мне это первый раз я съездил, это вообще класс. Просто для меня, я, ну, во-первых, мне было очень тяжело. Как бы я не думал, что трейл это так тяжело. А во-вторых, там просто очень классно оказалась организация. И мы потом, когда добежали, нам дали там гречку с мясом, чай, печеньки. Все прям так, ну, вообще очень классно. Так что ты зря думаешь, что все уже разбежались. А, еще есть такие. И, ну я говорю, ребята, что вы там, давайте, ну, где экспо там, приглашайте еще. Говорю, я вот тут носочки бы себе купил. Такие, да, ну как бы, слушай, мы тут не для этого. Я говорю, вам. Ну, можно? Это, кстати, я думаю, скорее отличие от трейла. Трейл организовать можно намного проще. То есть ты в лес, тебе не нужно ни согласования, да, ты да, в лесу. Да. И что как раз очень круто, ну, для трейла и там, и для еженедельных стартов, все такое. А с триатлоном сложнее, с перекрытием, да. Ну а в сумме, то есть, ты, ну, Шерчин мой, как пример, триатлон, ну, МТБ триатлон, и там участников, я не знаю, 50-60, что ли, ну, ты с 50-60, ты как бы мало что сделаешь, и все равно, ну, и в принципе, это, наверное, один старт, не знаю, в Ромашково был циклокросс, сайклокросс, как его правильнее назвать. Велокросс. Велокросс. 16 по-русски. Участников, если я не ошибаюсь, в это воскресенье. То, что Нестеров делает. Ну, там делали ромашковцы. Вот, Толя там участвовал. 16 участников. Но вот этот ромашковские старты, они 100% на энтузиазме и так далее. Вот, но... Ну, как бы вот эта специфика. Не, я не скажу, что это хорошо или плохо, или еще что-то. Просто как факт, что вот этот на Украине старт. Я искала номер, мы его, наверное, уже выкинули. Он был красивый. Там номер, да, было написано Андрей. Андрей, да. И. У меня мальчишка с Донецка зовут Александр. Очень красивый номер, там что-то вроде вышиванки по периметру. Ну, да. Зачем мы его выкинули? Ну, мы любим порядок. Да, а вы храните, да, номера? Я только, ну, от Айрона пока не выкинул. Ты знаешь, я думаю, надолго. Да, я в папку собираю все свои номера. Знаешь, офигеть. Они вот, смотри, тут офигеть. Много лет, но занимают мало места. Хранит, да. И вот, в общем, они начинают, там вот берешь, там, проматываешь назад. Так, окей, это диплом DVC, но он здесь... Слушай, и вот можно начинаю, вот, смотри, вот брать это... маркер. И потом после финиша писать свои эмоции сюда, записывать, как фотографии. Я их помню. Но вот видишь, вот мой первый старт был 16 сентября 2012 года. Эмоции в тренинге. Совершенно классный номер. Вот Елена Сейбанова здесь все есть. И вот да, вот я вот листаю бег. Один бег. Да, первый полумарафон. Ну как я могу выбросить этот вот этот весенний гром? Home Credit Bank. Да. Как можно выбросить? Ты что, потом придут, скажут, а вы закрыли свой забег? Из-за старой 3 копейки налетели штрафы. Да, вот, например, такой 10 московских верст. Я не знаю, проводит сейчас этот забег? Ну это старая МММ-овская серия. Да, я думаю, вот эти, они уже все. Да. Ну, то есть... то есть, скорее МММ всего, уже нет, да. Не проводят, да. То есть, так-то я вот все... А, это мои номера, да? Которые... Да, я могу... Не подшиты. Все... Они там, я думаю... Файлики. Ну, я их сейчас... Да. Вы любите порядок все? Да, и вот ты смотришь, вот первый номер, ну, вот этот мой марафон. Ну, как я его выкину? Круто. Вместе с ним столько времени провели. И... вот, например, номер с бережков. На велосипед. С велосипеда. Да. Ага. И вот обычный просто номер Asics. Осенний гром. И все, и понеслось. Веста... ну, например, остались сертификаты. Были такие соревнования любительские, называется «Мой олимпийский рекорд». Погоди. Да, еще часик она готова с нами быть. Мы вернулись. У нас есть еще истории на части. Да, да, да. Так, вот, например... Ты давай мои номера. И самое, и самое интересное, и потом мне многие, ну как бы, и потом мне будут говорить, о чем можно говорить два часа. Нет, ну на самом деле... правда набирается. Это очень, да. Вот, например, вот у меня здесь сохранился диплом, он называется «За третье место в соревнованиях по велоспорту. Мастерс». Я тогда первый раз, вот это был 2014 год, я тогда села только на велосипед и приехала с Майорки 9 мая, да. Вот в следующем году у нас 9 мая будет лагерь заканчиваться. Я тогда чуть-чуть пораньше вернулась и уже проехала гонку на третье место. Я до сих пор не понимаю, как так вышло. Но действительно, ну, лагерь... А где гонка была? Ну, это Садовка. Садовки, да? Вот, вот это была, это старая, смотри, настоящая Садовка. Вот это Садовка, да, 2014 год. Вот и пошел там. Вот, слушай, кстати, а как ты вот приехала? Вот Николов перевоз 2014 года. Вот и я обожаю эту папку. Вот мой вот этот там. А, это Майорка 161, 91 номер, про который класс. Андрей говорил. Ну, так сохраняешь номера иногда. Лист. Вот, я вот еще Iron Girl. Настоящая. И вот, вот это все, все, все. В общем, 2019 год завершился у меня Сочи. Круто. Вот так люблю иногда пошуршать. Я свои номера все сохраняю. Андрей, кажется, только любимые. Сейчас да. Что-то выпадет. Да, конечно. Ну, надо порядок навести. Ну, наведи порядок. А? Ну вот что это такое? Ну, да, ну как да, бы да. Вот мои любимые да, номера. Вот. А вот, кстати, вот интересный номер, мы его сохранили. А в прошлом году был. Как тряпочка. Смотри, это 7 километров. Называется в рамках там третий Обнинский атомный марафон. Да, он как тряпочка. Это настоящий легкоатлетический номер, как тряпочка. Ага. Я не знаю, поэтому мы его и сохранили. Круто. То есть он на булавочках, да? Да, он на булавочках, он очень классно ложится. Ну, о, у меня тоже 3-6-9 снится остался. 888. Пока Андрюх укладывает. А, давай закроем тему хвыли, да? Хвыли называется. Угу. Хвиля. Ну, на типа хвыли это волна на Украине. Но в принципе, наверное, у нас ее скорее хвилей кличут. В принципе, годная, ничем не примечательная, а нормальная гонка от любителей. Хорошая гонка, да. Хорошая просто гонка. Хорошая гонка там. То есть, если захочешь съездить в Украину, я специально говорю в Украину, потому что украинские слушатели очень обижаются на это. Я их понимаю. Хорошо. Вообще люблю, кстати, Украину. А эта гонка еще проводится? Ну, кстати, я не знаю. Да, да. Я заходил, смотрел. На следующий год две гонки у них в серии. Одна вот весной, где Киев, а вторая, где то ли Житомир, то ли еще что-то, ну, не помню. Ну, две гонки у них, две гонки. Ну, да, вот. Очень душевно, почему бы не съездить. У меня у сестры все. У меня у жены сестра, ну, двоюродная, ну, там, как бы, такая, близкая. И она в Киеве живет, ну, украинка у меня. Тесть у меня с Украины. Вот, мы, может быть, к ним съездим, и в гонке можно поучаствовать. Да, берегу. Так что я прям сегодня, прям такой, опа, класс. У меня была мысль, я хотел поехать, может быть, просто на велике, там, по городам, такой, типа, трип сделать, чтобы ребята нас там где-то повстречали, как бы, и с нами потусили 3 дня, а мы с Танюхой там прокатились, там, может, там, 2-3 какие-нибудь. Вот, а тут даже интереснее. Гонка. Квас был очень вкусный после финиша. Да? Ну, они там умеют вкусные вещи. Еще что-то, да, там вкусного было много. Вкусного много. Я помню, мы, мне кажется, были в Киеве уже вот после всех событий. И в Киеве мы тоже были после всех вот этих вот. Там еще вкуснее было. Да. Ладно. Расскажи про Ралмен. Что у вас так не это? Что вас туда тянет из года в год? В эту деревню Гадюкина? Копирайт мой тренер. Ну, гонка, у нас мы первый раз приехали в Араву Мэн, это экстремальный триатлон в Словакии в 2016 году. Вы делали 16, 17, 19? Да, один год пропустили. Изначально про эту гонку нам рассказал Саша Заренков, ему рассказал его тогда спортсмен, он словак, жил как раз в Словакии и в России, туда-сюда ездил, у нас тренировался. Говорит, вот, слушай, Саш, у нас есть вот такая классная гонка. А что там? Ну, там половинка, плавание обычное в озере, там не это не Норсман, там, там не надо там неопреновые шапочки надевать, носки или еще что-то. Там нет медуз, просто обычное озеро. А на велике надо надевать не апреновые носки, не апреновые шапочки. То есть экстремальность именно в холоде, да? Нет, она изначально была заявлена просто как половинка. У нее на велосипеде набор 2000 и еще на беге 1000. То есть это не асфальтовый полумарафон потом. До хрена. А ты просто идешь трейл. У тебя причем первый подъем начинается там сразу уже, ну, у нас какой набор, там, 800 метров. В транзитке. Да-да-да. Ты еще ползи до этой транзитки. И там некоторые сложности были именно с лимитом по времени. Он был какой-то достаточно суровый, связанный с тем, чтобы... Ну, спасатели в горах плюс 7 не замерзли. Да, там интересная организация, туда подключаются пожарные, горные спасатели, и они, ну, как бы следят, чтобы там все, кто поднялся, тот и спустился. И, в общем, они там очень аккуратно выпускали людей, которых, ну, можно выпустить дальше из транзитки, дальше в горы. Угу. Плюс вот этот именно беговой этап, он тоже был лимитирован, то есть там была одна точка, после которой людей, как говорят, все, тут финиш, спускаемся по короткой дороге, и у вас ДНР. Ну, как ДНР. А, типа, не просто там ты желтый майки, ты в коричневом. Ну, нет, да. То есть именно, что ты не алло. Закончилась. И получается, там участников человек 200. Лотерея. Лотерея. То есть не тоже, ну... Да, ну смотри. Попробуй отберись, или что? Всем русским, кто заявлялся, всегда место находилось. Поэтому мы не знаем, насколько это лотерея на самом деле, но попасть туда нормально. Попадаешь, заявляешься. Да, и вот в первый год у нас действительно была классная большая компания, там человек 10, мы написали организатору, что, слушай, было бы здорово, если вот, слушай, мы тут приедем, а давайте, ну, вас, понимаешь, ему тоже... Мы написали, а можно нас всех вместе взять, а то... Ну, а лотереять всех вместе, да? Типа, да, если я буду, а Лена не будет, то, ну, как бы, зачем нам ехать, лучше нас или вдвоем взять, или вдвоем не взять. Да, если мы вдвоем не поедем, у нас еще один друг не поедет, и, в общем, вся эта компания, она, плюс мы же на машинах едем кучками. И Петр Пала, это организатор этой гонки, ну, ему интересно сделать старт максимально международным, чтобы там были не только поляки и словаки, а и там чехи, но вот русские, французы, немцы, испанцы приезжают. Насколько вы уже распиарили этот старт в России? У нас много приезжает, да? Ну, а теперь приезжают, но я не уверен, что это мы. Ну почему? Кто? Ну, у нас есть еще очень большой любитель этой гонки, Игорь Федоров из Петербурга. Тоже он, видимо, увидел это у нас, съездил и также активно всех туда завлекает, приезжает. Вот он, по-моему, сильнее распиарил, потому что он всех туда зовет. Мы туда никого не зовем. Мы говорим, там круто. Я зову. Вот. Я съездил. Ну, мы зовем не через Facebook, а вот очно. А Игорь зовет всех, поэтому, мне кажется, да, причем он туда и из Латвии, благодаря нему. Амбассадор гонки все-таки Игорь, а не Лена. Мы вместе. Ну, мы же москвичи, а он по Петербургу. Все правильно, поделились. Так, мы остановились на этот, том, кто амбассадор у гонки Arava Man. Да, только чтобы тебя было слышно. Да, сейчас Лену мы... Лен, погоди, я тебе под... Или давай здесь, смотри, нормально, здесь хватает все. Я думаю, всем будет комфортно. Там, понимаешь, там получилась такая экстремальность, то, что, во-первых, набор высоты, ты должен быть готов к трейлу, должен уложиться в лимит, и то, к чему мы совершенно не были готовы в первый год, это то, что в июне в Словакии может быть очень психованная погода. Вот, понимаешь, у нее прям психозы начинаются. То есть мы уезжаем из Москвы, мы туда поехали на машине. Нам, кстати, почему еще очень нравится в Словакию ездить? Это такое путешествие на машине в 2 дня через Россию, Белоруссию, Польшу, там с интересной едой, там, кафешками, местами. Мы выезжаем в 2016 год из Москвы. Здесь жара, плюс 30, у меня там... В чемодане только шорты и очень короткие шорты, и 2 футболочки, и все такое. Вообще никак. Я, по-моему, взяла только там короткую форму, белую, там никаких дождевиков. Зачем мне штаны брать? Буду 2 недели в шортах ходить. Да, здесь... В середине июля ходить 2 недели в шорты. Мы же на триатлон едем. Мы приехали, там погода, ну, такая, знаешь, ну, это тот случай, когда на солнце тебе действительно жарко. Ну, допустим, очень короткие шорты не надо, ну, там просто тепло. тучка приходит, тебе становится очень холодно, плюс 10, плюс 15. Офигеть. Вот, и она все время, эта погода колебалась, и на день гонки там обещали ливень, плюс 8, вот, в общем, так все и получилось. Ну, прям вот мы, там очень сложная логистика была, место старта было около озера, первая транзитка, условно, после перевала, вторая транзитка еще в одном месте, там очень сложная логистическая история была для организаторов. Нас забирали из точки А, возили на автобусе, мы все... Вот я туда пришла утром в гидрокостюме, а сверху еще куртка, ну, просто потому что было очень холодно. В автобус. Да, то есть плавание классное, комфортное, теплая вода, это было единственное теплое место за весь день. Вот, а потом... Ну, тогда мы узнали, что гидрокостюмы на ветру очень хорошо продуваются. Да, то есть это звучит сейчас, что якобы мне было тепло в гидрокостюме. Нет, мне было холодно в гидрокостюме, он продувается. То есть все равно, если вы идете на холодный старт, надеваете... Поверх него ветровку. Да, все равно какие-нибудь штаны сверху и так далее. А у меня там только шорты с собой были. Да, то есть я помню, ну там были те, у кого первая транзитка занимала там 12-13 минут, нужно было полностью там... Это те, кто очень быстро все делал, а нормальных людей 2. Да, то есть очень хотелось все это... То есть, например, холодно, идет дождь, плюс 8, ты сейчас полезешь на перевал, там, конечно же, снега нет, но туман, и на спусках реально очень холодно, вот прям вообще так... Ну, слушай, ну это просто до костей, это вот как если бы кататься, ну сколько вот, ну сейчас вот на улице сегодня плюс там 10, например... А ты там в триатлонном костюмчике. На спуске еще. На спуске, да. Ну, в общем, вот это просто было очень сильно холодно. Ну, и дальше как? Ну, я уложилась во временной лимит. То есть я... Там 8 часов, это, ну, как бы нормально, в лимите. Там часов 10, наверное, да, лимит? Нет, там лимит там типа 5.30 уйти на бег. Угу. И потом еще. Ну, короче, если у тебя 5.30 половинка, ты, ну, обычная. Да. Ты уложишься, ну, уверенно. Если 6... На грани. На грани, да, примерно такое. Вот. По сути. Что нужно было для этой гонки? Я тогда поставила себе большой переключатель для задней там, кассеты, и звезды у меня стояли 11.32. Угу. Там вся фишка была в том, что последние, там, 3, по-моему, 3 километра вот этого 90-километрового сегмента велоэтапа, ты лезешь в горку с каким градиентом? Ну, там градиент-то он не пугающий, типа... 10-11%, вот. Но он скорее в том, что вот в этом году мы были, я там ехал на крайней звезде и типа хотел, чтобы каденс у меня ниже 70 особо не уходил, это у меня давало типа 380 ватт. Нихрена себе. А в гонке ты, соответственно, едешь, ну, как я ехал. Подожди, 70 каденс на самой маленькой звездочке. 380, ну, либо звездочка у тебя крутая, либо там... Нет, 34-28. Да, там такой подъем. Нет, я думаю, там все-таки просто когда это, ну, коротенький участок, 15, ты его проезжаешь. Когда он... 3 километра, 15. Когда он длинный, да, и в конце такой гонки... В гонке у меня было, типа, 220 ватт там, каденс, ну, типа, я не знаю, 45, там, какой самый минимальный возможен, чтобы я продолжал ехать. Вот, но по прямой я не мог ехать, я ехал, там она довольно широкая, ну, метров 7, может. Поэтому я зигзагами ехал, и 45, и нормально. И как раз там догнал Лену, видел ее там. А, нет, вру, это я в том году я вообще сошел, через год. Догнал Лену, увидел ее там, она на 32-й также едет прямо. Еду вот. Прямо, ей не надо зигзаги делать. Знаешь, каденс а каденс как у меня, 50, короче. Типа 45, а у меня звезда больше, поэтому мне приходится вот этого делать. Угу. Ну, а в цифрах там смотришь, Training Peaks там 10-11. Просто, скорее всего, 10-11 длительные. Это намного. На всем, это да. Намного. Ну, это как 15 выполаживание. 15 это, выполаживание. Ну, это намного сложнее, чем кажется, как бы. Я просто знаю, что это такое. Один раз я заезжал в 1000 набора на 10 километрах гонку. Круто. Это где? А вот Лаура Рейс в Сочи. Это в Газпромовский курорт заехать снизу через все перевалы. Ну, там где-то под 1000 набор получается, там 950 или 980. Ну, и 10 километров самого вот набора. И вот куча вот этих вот. Вот. Ну, частное отличие еще одно. Там дорога была прямая. Это даже удивительно. Ты когда ты шпильки едешь. не шпильки. Ты, да? Ты видишь, во-первых, ты чувствуешь уклон, что ты круто прям набираешь. Да. И на шпильке ты можешь, там обычно есть чуть-чуть выполаживание, кусочек, да, да, ты можешь там чуть-чуть отдохнуть. Это дорога прямая и в лесу, и ты, тебе кажется, что ты по абсолютной равнине едешь 6 километров в час. А у тебя каденс ниже, ты не ощущаешь ниже, ниже, и вообще ничего, непонятно, что происходит. И, в общем, так добираешься до второй транзитки, переодеваешься во что-нибудь беговое, но горное, тогда еще не нужно было рюкзаки с собой тащить. Сейчас нужно? Ну, сейчас просят, да, минимальное оборудование свистки, с собой. Свистки, фляги. Вода, непромокаемая куртка, баф, рюкзак, свисток. И ничего, мы тогда поднялись, а там стоят горные спасатели и такие: ребят, сейчас перевал закрыт, там очень сильный ветер, вы идете по другой тропе. То есть они действительно во время вот этой всей гонки изменили быстренько, вот у них, видимо, был план Б на случай плохой погоды, и переложили маршрут. Мы тогда просто спустились и поднимались еще в эту абсолютно скучную горнолыжку, она такая длинная, бесконечная. Ну вот, да, мы добрали вот этот набор высоты, спуск и финиш, да, 8 часов. Просто как социк, у меня пальцы были в два раза толще, чем сейчас. То есть они от холода почему-то очень сильно как-то, ну, отеклишь или... Наверное. Такое случается, потом прибегаешь вот так. Еще упала на спуске, ну это же трейл, там камни, корни, все вообще никаких, нормально. Да, тропинка только нарисована, да? Ну она нарисована, но может быть разная, состоять из камней, корней и вот такой очень витиеватой. Ну прямо, знаешь, зацепило. Вот это интересно, это про природу, про только твой триатлон, потому что, ну вот какая я пришла в 2016 год, да, вот у меня были спринты, половинка, полный, и вставал вопрос, а что дальше? Угу. Вот как-то, ну, был, второй раз полный сразу не хотелось делать. Угу. Про улучшение времени почему-то, ну, оно меня тогда не очень сильно интересовало. То есть мне нужен был дух триатлона. Uh-huh. Это про интерес, преодоление. Это, в общем, такая история, когда ты увидишь на часах 5:03, и у тебя не будет истерики, что «ах, я из пяти не вышел». Uh-huh. Нет, спасибо, все нормальное время, вот я так сейчас готов. И вот как раз гонка Ironman, она вот про то, что ты просто проходишь свою дистанцию настолько хорошо, насколько можешь. Захотелось вернуться... Вот мы потом вернулись еще на следующий год. И потом еще в третий раз. Да, мы более того, мы хотели вернуться и еще разочек, потому что там Петер обновил дистанцию, он немножко изменил велоэтапы и поменял подъем на трейле. То есть там был один хребет, теперь нужно было на соседний слазить. Мы немножко пропустили, и вот в этом году еще раз ездили. Уже на новую дистанцию. Да, это была уже, ну как это, новая дистанция. У меня тогда, я чуть-чуть не вышла из 7 часов, но как раз мне это позволило стать третьей. Прикольно. Я три раза ездила на Ironman, и вот наконец-то вот с тумбочкой, да, вернулась. Прям с тумбочкой взяла, вернулась. Вернулась с тумбочкой. Да, отлично, теперь в спальне около кровати. Тумбочка. Ну, по правде, я вернулась с вазой. С вазой, ваза, да? Ваза, да. Ваза и пиво. Прикольно. Расскажи мне, или ты расскажи мне, ну или ты передохнешь, а вдруг расскажешь. Были какие-то факапы такие прям, вот не взять с Ironman, ну вот в гонках? Прям ну, вот так вот такая чехарда, которая... Ну, мне кажется, у меня к факапам отношение, ну, правильное, что это, ну, нужная вещь в жизни, не, ну... Не повод расстраиваться или что-то, ну, опыт. Ну, то есть я не могу назвать ошибку, ну, чем-нибудь, ну, что-то, типа, что-то плохо или расстроился, или, ну, что-то в этом духе. Ну, Ironman, если брать, я первый год я не финишировал, потому что я упал на спуске на велике, поехал дальше, потом у меня... Видимо, холод плюс там удар и стресс, у меня мышцы начало сводить, типа сначала одна нога, а потом как-то типа все тело. У меня до дома было километров 20, вот, и я, и, ну, преимущественно в подъем. Ну, в общем, я большую часть этого шел пешком, что-то мог где-нибудь чуть выполаживание или еще чем-то прокатиться, но как только нагрузка нужна, опять сводит, ну... Добрался до транзитки, сказал, дайте мне мой мешок, у меня там ключ от дома, пошел домой. Хозяйка там встретила не помню, что она мне сказала, типа, о-ля-ля, медицина, и наливает чего-то, мне кажется, очень крепкого. Я говорю, ну, настойка. Да, спасибо, говорю, я это самое, я пока в душе погреюсь. Ну, как бы, ну, упал. Ну, на Эльбамыне я, в принципе, я два раза на велике падал. На Эльбамыне, ну, там финишировал нормально. Эльбамын, это же большая гонка, да? Ну, там был Ironman и половинка. Вот я там половинка поехал. Ну, я регистрировался тогда на Ironman. Это в Италии, правильно? Да, остров Эльба. Вот, поехал половинку. Ну, не стартовать, например, или там сойти, ну, типа, DNF is no option. Ну, как бы кому как, мне отличный опшен. Прям, то есть в этом году Андрей, я считаю, лучше, конечно, посмотрел, вот он приехал в Словакию. А, я там не стартовал вообще. Да, он вообще не стартовал, то есть вот мы приехали стартовать, он принял решение. А у тебя был слот? Как да, бы. У него был слот, мы жили в Словакии, вот я стартовала, а Андрей сказал. Да, у нас это много раз, ну, не знаю, в Казань мы регистрировались, не ехали, еще куда-то регистрировались, да. Не ехали, не помню. Ну... Ну, то есть мы, знаешь, как у нас, да, действительно есть оплаченные слоты. Мы понимаем, что гонка не вписывается, или вдруг становится неинтересно, или она плохо ложится. И наличие слота, ну, не является критическим при, ну, при принятии решения. То есть, да, мы так не... Вот Андрей тогда там в Словакии не стартовал, мы в Казани поехали в 2016 году. Угу. Ну, как, ну, как бы, если два хороших... Не было возврата еще. А, скорее всего, не было, да. Да, ну, как бы... Ну, это, в принципе, не поехать... У тебя есть слот, ты не едешь на гонку, ты экономишь. В принципе, да. Ты экономишь довольно много, я бы даже сказал. Вот, то есть... То есть твой совет экономным триатлетам — не ездите на гонку? Экономным триатлетам? Не знаю, кто такие экономные триатлеты. Ну, типа, как меньше тратить денег на триатлон? У меня есть такой друг, Леша Трантин, тебе большой привет. Привет, сейчас Леша. Это, сейчас про Эльбамен еще я тебя попрошу рассказать, что Лехе будет очень интересно. А, он не экономный. Да. Не экономный? Не, ну экономно. Первые старты, куда можно в один день приехать, в Подмосковье, ну так, первое. Не, второе, ладно, второе больше с экономным, ничего мы задаем. Просто расскажи про Эльбу, что там интересного, да. Чем гонка примечательна? Примечательная... Ну, сам ты туда добираешься, на пару, да. На остров. То есть там из Италии. Откуда? Прилетаешь в Рим, берешь машину, едешь там, ну, допустим, тебе в 200 надо приехать, успеть приехать на паром на твое время. Вот, мы, по-моему... Там бронируешь время на пароме заранее? Да, там такая штука. Или ну, может, и можно, но, например, там... Может, мы не покупали на месте, но там последний паром на сегодня, например, в 20:30, вот, и на него надо успеть. А в нашем случае... Откуда паром-то хоть? Портоферрайо и Пьенбино, я не помню, какой из них на какой стороне. Ну, хотя бы с какой стороны? Где Рим или с другой? Ну, где остров? Севернее Рима. Я там не была. Это было севернее без меня Рима, еще. Севернее Корсики. Да, и мы машину получали часа три, потому что там нужна была обязательно кредитная карточка с именем водителя и что-то такое. У нас вот у меня дебетовая, на которой есть деньги, вот еще есть деньги, вот моя кредитная, вот мои права, вот у нас тут денег, ну завались просто, но мы не можем эти деньги сейчас вот на эту кредитную вам загнать. Вот, и вот это у нас часа на два растянулось, вот поэтому... Ну я да, я понял, что здесь. Поэтому внезапно нам время стало впритык, ну успели. Ну очень плюс это в конце сентября, осенью уезжаешь от нас туда, там все очень красиво, Средиземноморье, тепло. Вот кроме дня гонки, в день гонки там погода была дождливая. Вот, но я соответственно упал на спуске, ну и нормально поехал дальше. Вот, Коля Наговицын там три раза прокалывал трубку, пошел пешком, вот, ну там, потом через час его пешка, приезжает машина какая-то техническая, спрашивают, ну что, парень, финито? Он говорит, ну, финито, а ему оттуда говорят, ни хера не финито, и дают ему колесо запасное там на 11 скоростей, на компаньоле, это итальянцы и все такое. Вот. Но в итоге у меня часов 15 заняло времени. Не знаю, у меня проколов не было. Там, может быть, из-за того, что дожди и чего-то там на дорогу намыло, а вообще совет не ездите на трубках. Не знаю, не знаю почему, но не ездите на трубках. Ну так просто, знаешь, некоторые люди своим мнением очень выпендриваются, когда за ним ничего не стоит. Вот я сейчас так же делаю. Не ездите на трубках. Ну а что там? Я просто не пробовал ни разу. По дистанции, я тоже ни разу не пробовал. То есть там полная и половинка. Теренское море красивое, там 60 километров круг вокруг одной части острова, там, ну и гора 900 метров, ну вот там вокруг, море у тебя всегда по левой стороне от тебя, ну на борт там, ну вверх до 375, по-моему, метров, вон. Набирается, а в сумме на 90, ну я что-то не помню. А почему 60, 60, как это получается? Так, почему 30, 60, может? Да, это хороший вопрос, почему 60? Или 45? А, все понял. Значит, у нас получается наверняка это было 2 по 45, а у полного было 3 круга, и они там петлю вперед-назад еще одну добавляли. А и у нас было 95, по-моему, там, километров. Вот. Ну, в общем, очень красиво. Бег такой вперед-назад. Ну, тоже вообще-то красивый. По набережной или по городу как? По набережной, по... Да, ну, то есть, вот такой. То есть там и жизнь, и не жизнь, но он равнинный был. Вот, там было много дождя в тот день. Вот, иногда там накопилось, типа, сантиметров 10 где-то лужи. Вот. Ну, очень это душевно, красиво. Там как раз организатор такой. Ну, там один организатор, на котором это все держится, на его личности. Как бы, то есть это не серия, не бренд, не что-то такое. Вот, и на нем все держится, и видно, что вот прям правда на нем одном. Ну и как бы все очень круто. Еще надо ехать. Сказать, конец сентября, вот. Ну, она такая, ну там время ни о чем не говорящее, скорее всего, получится. Во всех таких гонках, где набор времени. Ну, он умеренный, как бы там 10-30, по-моему, победитель в мой год, из 10 победитель в, ну, там, в сухие года, наверное. Ну, то есть он вроде бы, ну, не скажешь, что это прям экстремальная гонка, но она все-таки нормальная, просто такая холмистая. Вот. А шторм на море еще был. Вот. Ну да, ну не Аравамен, короче, совсем не по велику, то есть там нет крутых градиентов, которые ты не заедешь. Нет ничего экстремального, но она такая выходит медленная. Вот. Ну и поездка вот, ну, по времени в сентябре очень прикольная. Там у нас мы с Колей Наговицыным тогда шутили, что Денис Крестин на работу в шапке пошел в тот день, а мы просто в море плавали там, без гидрокостюмов, просто в плавках, а потом ты этот маршрут накануне гонки проезжаешь, такой: о, кафе, типа, о, а можно у вас это воды купить, флягу наполните? Давай флягу наполните, или флягу, а сколько, говорит, денег? Да и у тебя. Вот. Ну ладно, дайте так, кофе куплю. Сел над обрывом с видом на Средиземное море, пьешь себе кофе, там солнце к закату клонится, а Денис Крестин на работу в шапке пошел. Вот. И в такие моменты вот хорошо ощущаешь несправедливость жизни. Вот прям. К другим. Ну да, ну как другой год Денис поедет, а я на работу, я так хожу. И в магазин в шапке пойду. Слушайте, ну круто. Чтобы тему с гонками завершить, какие у вас на следующий год, кроме Таллина, планы? Что еще, где увидимся? Дабл Сочи. Дабл Сочи? Дабл Сочи. Что в первую часть? Ну, половинка в Сочи. И я половинку буду делать. Да. Оба в половинку, да, будете делать? Да. Я чувствую, что мы весь год будем вместе. Да. А во вторую? Олимпийку. Олимпийку, да? Да. Не зарегистрировался еще? Еще нет. Смотри там. Слушай, на самом деле, я не знаю, что делать во вторую. Вот я пока не пойму. То есть, ну вот он пройдет август. Основная гонка. Что делать дальше? У меня есть мысль, что надо жахнуть в третий раз московский марафон на результат. То есть не просто там прогуляться, а что-то попробовать из себя там выдавить. Что я из себя выдавлю через месяц и 20 дней после полного? Ну, наверное, хрен знает. Есть другой вариант. Есть вариант жахнуть какой-нибудь полный второй в октябре. там, Тальбамен. Подходит под это дело Барселона, подходит под это дело Сочи. Нужны ли мне два полных года? Хрен знает. Вот такой тоже вопрос. А, если я не загадывать, если не загадывать прямо сейчас, то куплю ли я Барселону в августе? Тоже непонятно. Конечно, они вроде так продаются уже там с рук перед стартом, но, честно говоря, мне по чужим именем мне как-то не хочется. У меня, я один раз, по чужим именем никогда не стартовал, я один раз свой номер отдавал, ну, не продавал, а отдавал, потому что, не могу я, вообще фигня какая-то, ты продаешь, вообще непонятно что, то, что нельзя продавать. Ну, это вообще, то есть ты можешь, возьмешь, могу отдать, хорошо, и до сих пор у меня там в 300-се висит, что не должно висеть на Iron Man. То есть, в принципе, лучше не отдавать. Раз сам не купил человек, и ладно. Я имею в виду без этих официальных. Не, без официальных, да. Ни с одной, ни с другой стороны вот этой перекупки, передачи, я бы и не хотел быть, да. Ну, в общем, с Барселоной вопрос. Да, с Сочи не меньше вопрос. Единственное, что Сочи можно купить, а потом откатить. Вот это мне сейчас очень нравится. Да, мне тоже нравится. Да, не так жалко. Может быть, Олимпийка в Сочи в конце сезона по кайфу. Тоже море, правда, черное, не средиземное, горы. Просто я на самом деле, я уже запланировал опять кэмп и 3 раза ездить в Сочи за 1 год. Возможно, кэмп в Сочи. Перебор, да. Можем. Между Сочи и Таллином, скорее всего, попробуем Минск и что-то из российских стартов. Минск, он когда, в июне? Да. 20-го. В июне Минск, на мой день рождения. Да, кстати, привезите мне из Минска хороший результат. Да. И можно драники. Сам приезжай в Минск со своим хорошим результатом. Нет, я буду броницы делать по-любому в июне. Я уже об этом говорил, и вам скажу еще раз, вам скажу. В июне будут броницы, будет спринт и олимпийка. Они будут по-любому в 10 часов утра начнется спринт, в 12 часов начнется олимпийка. Я повезу свою рабочую банду, наберу там разных команд, кому-то целиковую уже повешу, потому что ребята там уже потихонечку триатлонить начали. Кого-то по командам распихаю. Там есть такая идея, что 3 мальчишки у меня, кто еще по командам приходится их. Один хорошо бегает, но очень плохо плавает. Другой получше плавает, но очень плохо бегает. Но им придется одному в спринте проплыть и пробежать, а другому наоборот. И по времени. Ну, соответственно, кто-то один там еще сделает, какую дистанцию захочет там из этих двух. Я думаю, я 2. Выдохну. Суперлига. Супермикс такой, да. Бронинский. Это я себе на июнь придумал. Вот. В июле, не знаю, в июле уже, наверное, опасно что-то делать. В июле тренироваться будем все вместе. Ты знаешь, у меня все просто. Мне как тренер скажет, я так и делаю. Все. Слушайте, когда вы начали с тренером работать каждый год? Андрей Я в 2002 году начал. И в 2005 примерно закончил. Да, это совсем заря. Это бег. Бег. Да. А по триатлону сам? В общем, мне интересно самому ошибки делать, прогрессировать, выводы делать. Нет, не тренирует. Кого я натренирую? Рассказываю, как я тренирую. Тренировал Леночку сколько лет? Несколько. Там все планомерно, там айронмен. А сама ты не знал, да, что делать? Он прям тренировал. Да, я правда, 2013-2014 год, с чего подступиться, вообще непонятно. Вот, айронмен, все такое. Дальше тренируемся, а результаты вообще не меняются. У тебя? Нет, у нее. У нее, да. Но у меня тоже что-то не меняется. Вообще не меняется. Все. Вот. Потом Арсений пришел такой. Причем Лена бегает так. 5 там тренируется, не тренируется. 25 минут или даже, 25.05. И 25.05. Или 25.15. Ничего не меняется. Потом Арсений такой пришел, что-то там это показал, как это бегать. Вот, через три дня такой, ну-ка давай контрольную эту самую пятерку пробежим. Ну, типа, ну, 25 минут, знаешь, на 25 побежи, пробегает 22:17. Угу. Я такой думаю, не понял. Нормально. ФТП на велике был. ФТП на велике был типа 180 всегда. Ну, что не делаешь, 180. Ну, может быть, 170 в какой-нибудь там раз. А Арсений такой, ну давай ФТП-тест. Я не помню, ну может там через месяц или что-то такое было, но в общем такой хлоп 210. А, вот, ну и как бы там... Ну в общем ты такой заплакал и ушел. Не, я... Вот, я же говорю, у меня факапов нет. Ты знаешь, я могу сказать, что я с Андреем, мы никогда не делаем вместе тренировки. Мы стараемся... Ну, не то, что никогда. Мы не тренируемся. Я вот именно с... Знаешь, мне не получается как-то с ним быть такой, там, ну, не сильный, что ли, а какой-то упертый. Я все время проваливаюсь в ощущении, подожди меня, не надо так быстро, ну куда ты от меня уезжаешь, ну что-то я же слабенькая. А на беге она еще правым локтем всегда бьет. Да, еще если будешь с ней бегать, то слева лучше. Да, мне это странно локоть. Я думаю, соперница, причем не замечает, вообще не замечает. То есть такая хрясь! И, ну, как бы искать, тут меня как бы сейчас это локтем чуть не нокаутил. Не знаю, ты все придумываешь. Вот, мне интересно, когда она с соперницами там бежит, они думают что-нибудь. Так это же очень классный инструмент борьбы. Да-да-да, вот они, наверное, думают, такие вот стучки. Она даже не замечает. В общем, влияние тренера у меня действительно очень сильное. То есть с ним всегда получается быстрее. Ну, а вот это то, что ты сейчас рассказал, это про эмоционально или про то, что вот он с ней начал работать и нашел какой-то там... Ну, я думаю... Ну, как ключик. Бы, я бы сказал, это или единое, или неважно. Ну, эмоционально может быть в том, что мне кажется, мы такие к айронмену готовимся. Ну, если фига к травме и вообще не стартуешь, то это что-то как-то обидно. Поэтому, ну, в первую очередь бережешься, особенно, ну, к длинной дистанции. Не, но ФТП-тесты делаешь, ты... Если ты говоришь, там не тест, типа она со мной не напрягалась, а потом напряглась. Там пульс одинаковый, и все одинаково тяжело, и все. То есть там именно мощность выросла. Ну, вот это не. То я говорю, что это про то, что он с ней поработал, там чуть-чуть. Нет, ну это изменения, да, как бы в организме, а не настрой на тест. Ну, настрой там, мне кажется, это какие-то там меньше влияет, чем погрешность датчика. Угу. Ну, настроен, ну, плюс 2 ватта, я там не знаю, что-нибудь такое. Ну, причем настроен, видно, ну, как бы у тебя в конце что-нибудь все упало, пульс, каденс, ну... Ну да, окей. Да, да. Ну, или, не схалтуришь. В принципе, там понятно, или это был настрой, или, ну, просто слишком быстрое начало, ну, может, эмоционально будет, понятно, там. Ну, или иногда может быть ощущение, я там сдался в этот момент, или... Нет, я не сдался, что все, что было. Слушай, ну а вот тебе важно, да, вот с тренером вот пойти, выложиться, потому что тренер ждет от меня хорошую тренировку, все сделать, доработать. Вот такое. Да, да, да, ты знаешь, это такая простая мысль, но она до сих пор работает. Что вот тренер написал, у меня есть план, он. Там, старался, думал, придумывает, как нам лучше сделать. Ну, мое задание прийти и выполнить, да. Угу. Вот такая мелочь, она до сих пор работает. То есть вот ощущение ответственности перед тренером. Да, да, да. И мне работает. Я не могу его подвести. То есть неважно, что, ну да, бывает, конечно, там ленивка нападет или в дождь не хочется выходить. Но это там, я не знаю, 0,1% от всех тренировок. Но так в целом, да, приду и сделаю. А как ты без тренера живешь? А у меня наоборот. У меня вот эта мотивация нулевая, и ну, мне самому интересно, и ну, вообще нет такого подвести тренера. И не пойти интересно. И, ну, иногда говорят, типа, вспомните, как если вам не хочется идти на тренировку, вспомните, когда вам в последний раз не хотелось идти, но вы все-таки пошли. Вот пожалели ли вы об этом? Вот 1000 и один раз, когда я пошел и не хотел, я в каждом. Абсолютно случай, об этом пожалел, потому что я потом болел, у меня что-нибудь еще болело. В общем, ни разу не было такого, чтобы я пошел и чтобы это было хорошо. Не пожалел. Да, единственное, что оно, ну опять же, с тренером оно иное. Ну, было у меня явно, что там выходишь, кажется, слушай, у меня эта нога болит, сейчас ты меня вообще это, убьешь. Думаю, ладно, хрен с тобой, тренер, сейчас я пойду, сделаю, что ты написал, и как бы дальше сам мой ахилл будешь лечить и все такое. Побежу, хренак, все нормально. Вот. Но, ну, такая вот к бегу, например, если бы мне надо было и четко на беге концентрироваться, нормальный вариант, потому что бег мне всегда нравится, и там большая проблема, и травму не получить, и все это сбалансировано, mm-hmm. и свою глупости не сделать. А в триатлоне там проблемы с мотивацией уже иные отношения, и если что-то просто написано, ну и плюс бег может как-то природно нормально у меня получается. А вот в триатлоне, я думаю, это очень быстро не прокатит, что я такой, ну в общем, мне свой, ну тут мне интересно самому. Может быть, мне бы в работе было бы интересно, если бы у меня в работе был со мной какой-нибудь еще умный человек, который там бы помогал, советовал или еще что-то такое. И, ну, то есть вот этого мне скорее не хватает. Вот. А в работе, в смысле, в IT. А, в работе, да, в IT. Да, да, да. Вот. А, ну, в спорте как-то наоборот. Ну, это такая часть, которая самая важная в жизни, но как бы если у меня, ну, если у меня результат не вырос или что-то не получилось, или если получилось, это примерно и одинаковое удовольствие и от того получаю, и от того. Тут я понял, как надо делать, тут я понял, как не надо делать, и примерно одно и то же. Слушай, наверное, интересная комната для тараканов у него, да? Да. Таких немного людей. Ну, я думаю, ну, если остальные немного вырастут над собой, то они поймут меня лучше, чем те, кто ленится. Вот. Слушай, ну в работе опять же есть в работе там, ну эффективность она нужна, точно нужна. Тут эффективность не знаю чем ее измерять, ну там качеством жизни как бы для себя, а не, ну не обязательно. Нет, цифры мне очень нравятся, то есть я всегда это, у меня нет подхода типа sexy pace, mm-hmm. когда я хочу быть быстрее, но я не могу, поэтому я скажу, что я sexy pace. Mm. Вот, мне типа и так хорошо. Да. А на самом деле, ну, я знаю, что я лузер, и все. Я хочу быть быстрее, у меня обычно не получается, но я все равно хочу, но у меня не получается, но я все равно хочу и пробую что-нибудь там разное. И иногда, ну вот я типа раньше на 5 минут в плавании от Лены отставал на Олимпийке, сейчас на 2,5. Mm-hmm. Хорошо. Тут что-то сдвинулось, ну, там, с великом находится. С лыжами прогресс очень хорошо находится. Лыжи поменял и со 160-го места в протоколе на 40-е. Нормально так. В триатлон я не верю в самое. Ну, в такую, ну, вернее, велики влияют как-то определенно. Но я думаю, что оно там типа минимальное влияние. Вот, в лыжах я тоже думал, что оно небольшое. Ой, я с одним лыжником разговаривал с этой темой. Он говорит, ты что, 50%? Смазки лыжи. Все, 50%, то как бы ты ни ехал. Ну да, ну как бы с вот такой, ну это если так грубо предположить, то я, ну допустим, если эти те результаты в полумарафон перевести, я, например, бежал 1:30, другие лыжи, и 1:15. Ну то есть это никакие тренировки мне никогда не, ну там 1:15 сходу точно никогда не помогут, то есть, ну вот, ну вот там огромное влияние и... Ну, как раз становится интересно, то есть с теми лыжами, ну, почему мне нравится вся соревновательная часть. С теми лыжами я чувствую, что мне начинает неинтересно приходить на гонку, потому что я еду как бы не со своими, при том, что они вот хорошие, и все, да-да-да. Просто они на мягких трассах, они не едут, и на мягком я сразу сливаюсь. Mm-hmm. Вот, становится неинтересно, ты покупаешь лыжи, на которых ты едешь, ну, так же, как и окружающие, а то и лучше них, когда лучше вообще интересно. А вот, и тебе, ну, опять эта спортивная составляющая возникает, вот, мне она на стартах важна. Ну, то есть время там из 5 или из 10, ну, как там не само время, грубо говоря, Турция на 20 минут быстрее Майорки. Угу. Вот. И ну так и сразу. Ну, Турцию с Майорки, ну, я пойду в протокол сравнивать с себя с другими, ну, там, понятно, с топ-10%. Да, да, да. Не просто тупо цифры, а. С отставанием. Ну, иногда отставание от лидера. Ну, прежде всего, наверное, какие-нибудь там с топ-5 и топ-10%, насколько они медленнее, в топ, сколько я попал, с поправкой там. А я в процентах вот люблю смотреть. Каждую гонку смотрю по мужикам. за сколько я вошел, если я там, ну, вот, допустим, по бегу, я сейчас вхожу примерно там в 30%. И я, мне всегда радует. Но уже хочу больше, да, то есть уже. Ну... А по триатлону там даже ближе там, к 20. Слушай, хочу тебя сейчас спросить, и у тебя, Лен, спрошу. А, гонка ради тренировки для тебя возможна или нет? Сразу скажу, я не могу. Меня накрывает, и не... любой ивент я должен там разложиться. А, ну, ты имеешь в виду, если... Ну, то есть, не за... пойдешь ли ты там делать гонку? Не, ну, когда полумарафон ты бежишь не по 4 минуты, а типа я приду на соревнование, в рамках соревнования побегу, ну, только не по свои 4, например, а по 5 или по 6. Или слушай, ты имеешь в виду, что я прихожу на соревнование, бегу изо всех сил, но просто у меня это не главное. И... Нет, можешь ли ты прийти на соревнование и сказать себе, я изо всех сил не побегу, я просто пробегу эту вот там, если я могу бежать по 4 марафона, ну пробегу сегодня по 5. Ну, ну мне не нравится такое эмоционально, вот, ну какая-то это глупая ситуация. Иногда вроде как можно, но если это там полумарафон, и ты медленнее начнешь, что-нибудь там такое, но в целом мне не нравится. Ну то есть или ты... Я вообще ненавижу быть болельщиком на соревнованиях, mm-hmm. это худшее, что можно делать в жизни. Вот, и, ну, там, типа, прийти на полмарафон и пробежать по 5 минут, ну, да, ну, короче, не нравится. Лучше сегодня побегать дома и что-нибудь еще сделать. Либо не пойти, отдать все, что можно. А в другой день пойти и пробежать на всю катушку. Ну, как вариант, более короткие дистанции выбирай и беги их на всю катушку. Ну, хорошо, другой немножко. Стоит сегодня задача сделать не, ну, там, длинный развивающий бег, а у тебя там пригласили на гонку. Ну, пригласили. Ну, я именно попал. Так иногда, наверное, и попадал. У меня были такие случаи, что я бежал... Там, ну, тот же полумарафон, только медленно. Или я зарегистрировался и потом, например, заболел, и потом выздоравливал и побежал медленно, потому что нет смысла бежать быстро, а тут компания, что такое. Ну, то есть, окей, бывает, но мне не нравится. Ну, эмоционально не нравится. А тебе, Лен? Скорее нет. Знаешь как, вот когда у тебя есть тренировочный план, то вот эти штуки, это, по идее, какая-то непозволительная роскошь. Ну, ты или стартуешь, у тебя все запланировано, да. Ну, или это просто тренировка, и ты ее... И делай тогда не на старте, а дома. Да, и делаешь где-то, да. Ну, как-то оно так, знаешь, логистически никогда не складывается и по слотам. То есть, знаешь, вот я сейчас вспомнила такой случай. Мы тогда еще с Денисом Крестиным, по-моему, еще даже... Ну, как, я была заочно знакома, он еще не был нашим тренером в 2015 году. В 2015 было не странно. В 2015 летом. Было. Ну хорошо, возможно, он тогда был тренер, я просто тогда еще не сильно глубоко с ДВЦ сама была. И мы поехали на МТБшную гонку в Лисью Нору. Это после Айронмена. Да, да, да, да. Через неделю был, да, через неделю после Айронмена был тренером. Вот, да. И я такая, да, Денис, привет, привет. Ну ты что, как гонку поедешь? Как тренировку или как гонку? Смотрит. Как гонку, конечно. И ты знаешь, вот я до сих пор этот момент как-то очень эмоционально запомнила, что если есть гонка, едешь как гонка. Угу. Все. То есть я еще у Дениса тогда не тренировалась, ни с кем не начинала тренироваться. Но вот этот принцип, он мне очень хорошо запомнился. Есть гонка, едешь гонку. Ну, как бы не... Что... Слава богу, я просто я немножко странный в этом. Значит, все нормально. Хорошо. Ну да. Не, это странные те, кто бегают гонками тренировки. То есть, вот знаешь, мне сложно. Они, окей, когда вырастут над собой, они. Ну как можно гонку триатлонную вообще невозможно сделать? Ну вот ты поплывешь, ты что, специально по 2.30 поплывешь при возможности? Ну, плавать как плаваешь, а на велике там сделаешь столько, ну, помягче, не знаю. Помягче. Ну хрен знает. Как вот серьезно, я тут еще, если тренер такое, наверное, редко когда будет писать в целом, потому что большая вероятность, что человек сорвется и похерачит. А если у него был план, ну, почему-то, чтобы не слишком перегружать, то этот план весь накроется, и как бы тренер сам немного спровоцировал, чтобы чувак сам все испортил. Может быть, с бегом что-то, но, наверное... Ну, наверное, чаще знаешь, что происходит? Длительный какой-нибудь... Берут длительную, берут марафон и не добегают его. Может быть, в этом есть смысл? Какую-нибудь тридцатку и сойти? Вот, ну... Что-то... И такие тоже есть истории. Оп, и не сошел, и без регистрации, опа, и в арку, и что-нибудь такое. Ну, короче, мне не нравится. Вот, я бы этого избегал по своей воле, кроме... Ну, может быть, там какая ситуация. Ну, надо мне быть на осеннем громе зачем-нибудь. Я не знаю, мы там палатку ставим, флаги, то все там 50 килограмм донести. Вот, у меня жена быстрее меня бегает, а килограмма она хуже меня носит. Вот, поэтому мне надо приехать, все привезти и все такое. Мне нужно быть там. Что делать? Потом я приеду домой, дома бегать странно, утром в 3 утра бегать странно, там, бегать там без номера или еще что-то тоже странно. Не странно, ну, неправильно. Ну, неправильно. Вот, поэтому регистрируешься, ну и окей, пробежишь в тот раз, тебе это не понравится, ну куда деваться было. Ну, да, ну скажем, такое. Это какие-то очень редкие, исключительные случаи. Угу. Да. Окей. А, я часто спрашиваю, и наконец мы к этому подошли. Называют про гаджеты, но это включает все, и велосипед, и там тематику выбора велосипеда, и мощемеры, очень много сегодня к мощности оперировал, я так понимаю, что такие адепты мощности, правильно, оба? Да. Вот. Давайте над чем поговорим, как вообще к своим великам пришли каждый. Наверное, с Лен начнем. Да, расскажи про свою красную кальнагу. Андрей мне подарил красный кальнага в 2014 году за несколько месяцев до начала моего первого сбора вот на Майорке. Мы приехали на Майорку, я тогда на Майорке первый раз встегнулась, упала. Наорала на меня. Наорала на него, потому что он совершенно некорректно объясняет. Вот нормально рассказала. Слушай, ну а до этого ты все с катафотами каталась? Нет, я отдала тогда тот велосипед, наступила зима, и, честно говоря, я просто не знала, ну вообще, как я буду этот триатлон продолжать, поддерживать. Мне сложно было представить, что я полечу с велосипедом куда-то за границу. То есть я тогда даже не знала, как правильно велосипед выбрать. Я думала, так, если я выберу велосипед... Честно говоря, мы до сих пор не знаем, как его. А нормально, Андрюха тогда, 13-й год с девочкой познакомился, лыжи подарил велик потом. Ну, это очень приятно, спасибо. А, ну через год. Одно же день рождения было. Это там что-то было в районе 8 марта или... Ну, какой-то просто подарок уже к началу цветов, сезона. Да. Велосипед. Ну, здорово, мы тогда поехали вместе на Майорку. Я умела сидеть на велосипеде на станке и встёгивалась. Ну, я понимала, как встёгиваться, но на улице этого не пробовала. Первый раз пробовала на Майорке. Вот, он как-то странно показал, я упала. Потом сказала спасибо, поняла. То есть, вот, знаешь, вот это падение, оно было такое очень обучающее. Упала, поняла, все. И вот тогда сразу же... То есть я рассказал, стёгиваешь одну ногу, начинаешь ехать, вторая, если не стёгивается, не страшно, давишь сверху, продолжаешь ехать, потом как-нибудь стегнёшь. Угу. Вот, она начала стёгивать сразу, упала, сказала, ты мне сказала неправильно, а теперь я поняла, правильно, надо стёгивать одну, ехать, вторая не стёгивается, ладно, но потом как-нибудь стегнётся. Да, ну ты знаешь, и вот все это тогда была Майорка до начала сбора, я откатала все маршруты, там Форментор, Соколобра, то есть, ну у меня как-то велосипед сразу очень хорошо пошел. Я вернулась тогда с Майорки и уже тогда была вот третье место вот в Садовке по девочкам, удивительно. И в этот же год получилась Ницца, Целямзе. А там, кстати, пауза Ницца была не в этот год, а следующий год. А, да-да-да, я... Это 2014 год? Нет, в 2015 году. Да, да, да. Ну, тогда хорошо. Тогда первый старт был вот Целямзе, половинка. Ну, шоссейный велосипед отлично подходил для всех горных стартов. Ну, как, где более-менее есть какой-то набор высоты. И я начала на нем кататься. Майорка, Целямзе, Майорка, Ницца, Майорка, Бронница. Потом Словакия началась. У меня, знаешь, не было большой прям необходимости пересаживаться на ТТ-велосипед. А я бы с другой стороны, наверное, рассказал всем слушателям про гаджеты. Про гаджеты? А, короче, велики, ТТ едет не быстрее шоссера, да. В общем. А, но тут есть обратный момент. А вот, когда у тебя, ну, смотря для кого, но особенно для девочек, когда у тебя шоссер, ты немножко особенно когда ты быстрая девочка, ты как-то неуютно себя чувствуешь на разделочных стартах, например. Они все такие на разделочные, а я тут на шоссере. Вот, поэтому, типа, была... То есть, она села на разделку и сразу плюс 20? Не-не-не-не-не, никаких плюс 20, по-моему. А, в Сочи, конечно, одинаковое время. Ну, во-первых, смотри, я вот начала говорить, да, что не было необходимости вот на Arava Man брать разделочную. Ну, на Arava тоже. А выбор Arava Man, возможно, был тем обусловлен, что... такая, сейчас я как выиграю гонку на этом велосипеде какую-нибудь обычную, вот, и что-то как-то, ну, поеду в Ironman, вот. И, короче, разделочник можно купить для того, чтобы, как бы, красивые фотки. С большим удовольствием, ну, общее ощущение, да, короче. Да, это так, то есть, вот сегодня я кому-то уже, по-моему, рассказывала о том, что, да, вот на Ironman не было смысла тогда ТТ велосипед брать, и, наверное, только в 2018 году, когда уже там Денис сказал, что, слушай, хочешь нормальные результаты, поставь себе хотя бы аэробары. Мы поставили первый раз на аэробарах, я стартовала, на минуточку, всего лишь в 2018 году, это год назад, в Завидово. Угу. И это был вау, это так классно. И выиграла тогда. И выиграла. В абсолюте. И вот уже тогда началось, что, оказывается, это неплохо, когда ты в такой ТТ позиции. Удобно. Не, ну на аэробарах мы пердницы катались, но решили не ставить, потому что там они не сильно нужны. Ну там подъем, да. Угу. Я еще, слушай, такая еще зеленая, я же там мало каталась. Ну, и посад, и как раз, ну, может, еще почему мы... посадка на 99%, по моему мнению, зависит от седла. Да. Если с седлом прям плохо, ничего не поможет. Вот. И с седлом у нас тогда было плохо. Ну, то есть, когда ты покаталась, где мы, под Бронницами с аэробарами, ну, типа, аэробары хорошо, вот, но сидеть больно. Прям вообще. Ну, да. И, в общем, это не вариант. Потом, что-то, может, с седлами покупали новых, и аэробары отлично легли. И оказалось, что можно выигрывать гонки. Было ощущение, что я начала тренироваться, у меня, может, там растяжка появилась, у меня как-то там бедра начали работать. А, села совсем по-другому. Это, знаешь, просто совершенно естественно, я начинала, мое тело начало по-другому садиться. Угу. То есть раньше сидишь вот так там на буграх. То есть на один и тот же велик, и она относительно этой седла на 20 сантиметров вперед уехала. Ну вот оно само очень естественно начало вот вперед высаживаться, так что когда я уже поставила аэробар, для меня это было так естественно, и так понятно, зачем я это все сделала. Вот, и в 2018 году, из-за того, что были короткие дистанции, ну, они там были спринты, там, получается, с драфтингом, олимпийки 50 на 50, и вот 2019 год, да, я все продолжала на своем этом велосипеде. Опять же, я поехала на Майорку с аэробарами, там это было совершенно прекрасно, у тебя есть горы, ты можешь ехать в шоссейной посадке, у тебя есть равнинка, ты ложишься. Вот, потом НИТ, потом Отепе, да. Отепе, Эстония, вот я там как раз это бралась на чемпионат мира. Все окей, все работает, ноги работают, посадка работает, колеса работают. Ну вот не было великой необходимости вот прямо сейчас, посреди сезона, пересаживаться на новый велосипед. Угу. Потом опять Словакия с этими горами, и вот уже, знаешь, как-то время очень быстро проходит, и вот Ницца. У меня вообще не было вопросов, какой велосипед брать. Которые выиграли на шоссейном велике. С аэробарами. Ну конечно, аэробары. Да. Так что, ну вот, ну и не, аэробары что... влияют очень сильно. Да, они это 100%. Даже я это понял. Твое тело, которое дает возможность вот так низко, компактно сесть, с аэробарами, и при этом еще поддерживать мощность. Эффект, как в лыжах примерно, что если ты на гонку разделочную в обычной посадке едешь, вот там такой же эффект, что тебе неинтересно ехать становится, и как бы этот спортивный интерес пропадает, как бы ты на чем-то. Вот, поэтому аэробаром, да. А что, на чем ты сейчас, я забыл? Я вот как раз после Ниццы поняла, что Field. Да, вот уже настало то время, когда вот все, самое, вот все, уже на чемпионат мира съездила, уже, ну, можно поменять велосипед. И да, я вот купила себе Felt. Ну, он такой милый, серо-зеленый. Все, то есть просто нравится. Вот кто-то считает, что мне его там спонсорски подарили. Да нет, я просто пришла. Привет им передаю. Да, привет вам большой. Вот я сейчас пусть пытаюсь вам... на... Могли бы и подарить. Могли бы. Вот я просто выбрала велосипед. Он мне подошел по ростовке, подошел по цене. И вот я сейчас еще, ну, стартовала на нем в Сочи. Да, все мне понравилось. Но буду еще на нем высаживаться. Потому что тренировки и соревнования – это лучший способ высадиться со временем. Что-то есть нюансы, да, какие-то? Не все село? Ну, хочу ниже. Ну, нет, надо пробовать. Надо просто пробовать. А фит вы делаете? Я сделала фит для того, чтобы хоть от чего-то уже оттолкнуться, потому что он пришел, ну, скажем, в разобранном состоянии, и седло выше, ниже. Мне нужно было хоть от чего-то оттолкнуться, чтобы... Я у Саши Бородавкина делала в... bikefit.ru. Угу. Вот. Для меня нужен, ну, понимаешь, иначе бы я вообще его как... Ну, как стартовая точка тебе, да? Я бы иначе вот этот фит никогда бы в жизни потом не сделала, угу. Потому что вот на Кальнаго я за все там 6 лет я ни разу фит не делала. То есть мой фит, это... Ощущение, не, ну это тоже нормально. Я именно вот в рамках тренировок, я его достраивала и показывала какие-то свои мощности, и все, все окей. Угу. То есть в момент обновления велосипеда, ну, да, можно было... Так, хотя бы что-то, вот то, от чего можно отталкиваться. Угу. И плюс перед Олимпийкой в Сочах, ну, хотелось хоть немножко так это подстраховаться, что ну, будет комфортно, там, оптимально, посмотреть, сделать фит, посмотреть свои ощущения. Ну, да. Ну, угу. Еще вся зима впереди, дальше крутить, смотреть, ну, да. Еще следующий сезон. Ну, это такая история не одной 15-минутной настройки, не одной часовой настройки. Это мы говорим, что это нормальный полгода тренировок, ты будешь... Прикатываться, присаживаться. Ты будешь высаживаться, да. Вот вся зима впереди. Чем заняться зимой? Да вот столько дел еще. Угу. Ну, а у тебя что? У меня, ну, первый триатлон был на МТБ. А в 2009 году я купил Шоссер, Мерида. Мне дали телефон чувака, говорит, вот Геннадий, звони. Угу. Вот, потом это оказалось, что это Гена Оленевод. Я больше с ним никогда не сталкивался, но оказалось, что это очень известный персонаж. Вот, купил Мериду за 12 тысяч рублей. Вот, потом чемодан к этой Мериде я купил за 25 тысяч, чтобы на соревнования возить. Вот, она у меня до 2014 года отлично работала. А потом там... Что-то с вилкой случилось, что, в общем, было, появилось некое опасение, что она может развалиться. Вот, я думаю, ну, наверное, надо купить еще велик. Вот, то есть это 5 лет получается, да? И вот она, умирая, она какую службу мне сослужила, стоив 12 тысяч рублей. Я купил велик за 80 тысяч рублей, потом курс евро изменился, и мой велик стал стоить 160. Кальнаго. Ну, а Кальнаго, потому что у него подсидел 31,9 диаметром, он круглый, вынос обычный, тормоза обычные. Все, что можно, стандартное, это самое, каретка, забыл как, ну, на резьбе, в общем, не пресс-фит. Вот. Ну, и в итоге я его могу без... Все, что надо с ним сделать, ну, из механических, мы занимаемся, да. Все можем сами сделать. Это угу. И все стандартное. Если что-то там, но это мы еще берем, меняем. Мы глубоко в кишки не лезли фелту еще. Это все впереди. Ну да, с этим нормально. Ну, это 14-й год, сейчас 20-й будет. Ну, как бы пока нету необходимости или потребности что-то с ним делать. Посадка там случайным образом... показалось. Она, это неправильно, там оказалось, что я абсолютно одинаково сижу в разделочной и, вернее, я просто ездил и получилось, что когда я в Завидово, даже еще лежак не ставил, я такой еду в Завидово и без лежака. И потом понимаю, что я что-то так низко пытаюсь прятаться, ну и неудобно лежать, что проще вот руки вот так на руль положить сверху и едешь угу. себе нормально. Вот как бы. Все, ничего не двигая, поставил лежак и нормально. Ну, мне что нравится там, ну, в принципе. То есть надо... ты не меняешь положение седла? Да, там надо седло вперед, там и все менять. Вот, это, ну, когда это один велик или гонки разные, или объем не очень большой, приведет к тому, что ты такой тренировался, что-то поменял, и на гонке что-то пошло не так. А у меня на гонке, ну, у профи, наверное, нормально, у них на одном велике 500 в неделю, и на другом 500 в неделю. Угу. А если у тебя 100 в неделю на одном и 0 на другом, и ты что-то меняешь, ну, вероятность того, что что-то пойдет не так, она большая. Вот у меня точно все пойдет так. И, то есть ну, ты не меняешь, не вынос, ничего не меняю, просто снял лежак, если гонка, ну, с драфтингом поставил, если и без. И прям все хорошо, даже пробовал там... Руль на сантиметр ниже, хуже стало. И, в общем, я... Ну, я думаю, ты просто знаешь, какой момент упускаешь, что ты все мышцы задействуешь ног, а и на беге меньше тебе свежести, ну, ногам остается. Возможно, а если бы ты сдвинулся вперед, что там заднюю поверхность разгрузить, но тут, вероятно, эта разница будет... Настолько маленькая. Может быть, минута, а, скорее всего, ноль, потому что у меня что-нибудь там еще, не знаю... Вот, а если сдвинуть седло и разгрузить себе ноги, я перегружу бедра, и у меня будет минус полчаса на финише, и потом это результат равно отсутствие результата плюс красивая история об этом. Угу. Вот. Но у меня и так красивых историй много, вот еще одну добавлять. Ну, то есть у меня, я этим пока очень, очень рад конструкцией. Ну, на Майорку, или когда горы, или еще что-нибудь, тоже никаких вопросов. У тебя один велик, и все. Ну, плюс он один, он всегда в хорошем состоянии. Ну, там, ну, да, например, на Майорку приезжаешь, у тебя что-то не так, ты поменял. Если у тебя два, ты на одном что-то поменял, до другого руки не доходят. Угу. И, ну, опять же, вот он у тебя соревновательный. Вот, короче, я такой больше за... Ну, кому как, конечно. Некоторые люди там только с ТТ, например, живут и без шоссера. Но ну, они, конечно, себя ограничивают гонками сильно. Вот. Я вообще стал, ну, не бояться, как бы мне не страшно, опасаться, более правильно слово. Мне все так два года хотелось куда-то влезть, и садовка, и сюда, и сюда. А сейчас я думаю, что-то мне не хочется вообще в никакие групповые истории, потому что все отложится там. Два года я ездил в садовку, чудом как бы меня избегали все эти моменты. Первый год был дождь, там вообще скользкая разметка, я там чуть не бросила меня. А второй год, ну просто этот стыки на Крымском, то есть там это жесткие, короче, моменты. И все это как-то близко ко мне происходило, и я думаю, что на третий год меня точно должно убрать. Вот, и к чему все это говорю, что... Думаю, что вообще на разделке побуду. И все гонки, которые групповые, я так их мимо себя пропущу. Может, да. Только гром в этом, в Крылатском сделаю. Ну, я себе разницу между водоразделом, между велогонками и триатлоном провожу. Потому что вело мне... Ну, я в двух, по-моему, гранд-фонда участвовал. В общем, у нас был год, когда мы в гранд-фонде участвовали. Может, еще что-то захватывало. Вот мы участвовали и решили, что все. Я выжил, и как бы... И слава богу. Да. И спасибо. Вот. Ну, то же самое, я раньше на дорогах катался, ну, то есть мог по шоссе, по там... А я катаюсь. Уехать, и... В общем, и прям интересно, ты понимаешь, что это дело какого-нибудь одного случая. Я потом подумал, спасибо, я... Откатал свое. Да, ну, как бы, спасибо, что я еще жив, вот, и можно, ну, Крылатское. Ну, то есть, ну, это не то, что абсолютно исключить езду на улице, но в Москве, по факту, оказывается, да, гонки и Крылатское. Ну, как куда-нибудь едешь, ну, там, как ты катаешься, ну... как можно меньше нарываться стараешься. А в триатлонах, в гонках обычно как-то умеренно. Ну, вроде как нормально с драфтингом оказывается. Ну, Дубна, мне кажется, стрёмная такая. Дубна стрёмная, да. Вот, да. В Дубне, например, я, во-первых, я поехал спринт, а во-вторых, когда был шанс организовать группу, я дал побольше мощности, чтобы ее не организовывать и уехать один. И потом мы плюс вдвоем, получается, с парнем ехали, в основном я впереди, а потом была техническая часть с поворотами, он их намного лучше меня проходит и сразу уехал. Ну, то есть я ее сделал себе безопасной по... Угу. То есть, ну, если мне что-то некомфортно, угу. Ну, так, ну, вывались типа из группы. Но обычно, ну, в Крылатском, ну, там я наоборот все группы старался ловить, насколько можно и в целом. Ну, если ты куда-то попал и тебе что-то там не нравится, ну... Не, просто в Крылатском есть дороги нормальные, а в Дубне этот переезд, на котором улететь можно было ничего делать, да. Который ты приезжаешь сколько, два или три раза? Четыре раза ты через нее прилетаешь. В этом году, в этом году. А потом, ну, говорю, как мне, мне в городе дорога. Очень стрёмно вот эти переходы, когда люди, они привыкли дорогу переходить и перебегать, да, а там велосипед. Ну, то есть, как бы я себе, ну, мне гонка очень хорошо зашла. В целом, ну, может быть, если где-то очень, что-то заведомо очень опасно, не суешь. Ну, или, ну, на Майорке Олимпийка неплохая. Ну, ты знаешь, если Дубна будет сильно перед Таллином, то нет, скорее всего, Таллин, ну, в приоритете. Конечно, да, конечно. Ну, да. У меня Дубна, а почему 20-е... сильно перед? Она же в августе. Не, ну, значит, она уже после, да, будет. Но ну, есть, типа, за две недели или что-то такое. Она может... либо будет в конце июля, либо в августе. Она, по-моему, в августе. Ну, если это после Таллина, я еще подумаю. Но вот когда такие большие старты, я, пожалуй... Да нет, это однозначно. Ну, там такая лень, например, неинтересного. Ну, то есть, поехать гонку и не в группе, и типа как бы не особо бороться за места, сразу как-то неинтересное, прям совсем неинтересное выйдет. Ну, это к разговору гонка-тренировка. А мне нормально, ну, при этом... Не, ну у тебя была возможность сесть к кому-то сильному? Ну, скорее нет. Вот, поэтому но ты такая. Но как бы более слабого я тоже намеренно не повез. Хотя я мог бы, ну, чуть-чуть за ним проехать потом, может. Там перебивочки какие-нибудь можно кадрами с Айронмена сделать. Я принципиально не делаю продакшн. А, потому что это долго. Это можно до бесконечности заниматься. Можно делать разные штуки, нарезки, вырезать свое. Нет, я убираю лишнее, ну, то, что вот на стыках бывает, на включение-выключение. И все. Вот она идет о живой беседе. Как бы, кому интересно, не послушать. Единственное, что я буду делать, просто нужно сейчас найти силы и время, я буду две вещи делать. Первый вам обещаю. Я сделаю тайминг, то есть когда от содержания идет. Я как бы, ну, я понимаю, что, во-первых, и посмотреть, и переключиться сразу на какой-то момент. Я считаю, что все эти беседы нужно от и до слушать. А второе, я буду делать тизеры из, ну, каких-то прикольных моментов разговора на 30-40 секунд, чтобы обзор, ну, как вот так, знаешь, там, хоп, бросили и побежали. Так, мы остановились на чем? На том, что... Неуважение к участникам. Ну, да, это момент, да, что... моя мысль была, знаешь, мне было бы неуютно находиться на гонке в качестве мимохода какого-то. Мимохода. Да, как какое-то неуважение к твоим соперникам, которые, ну, говорим которые это про тебя то, что вообще-то воспринимают приехать, как соперника. Приехать на драфтовую гонку и не садиться в пачку, там, мы про это же, да, развиваем мысль. Я бы, может, про бег представил, что если, когда ты бежишь гонку, ну, бег, ты ожидаешь, что всем вокруг тебя одинаково тяжело, они одинаково сосредоточены, они не будут делать там глупости, еще что-то. Они не драпанут в подъем и еще что-то. А если кто-то делает тренировку, он бежит, он что-то шутит, улыбается, в подъем дернет, еще что-нибудь. И получается, я такой бегу, мне тяжело, у меня фокус, и я хочу бежать. И, ну, там, по другим ориентироваться, вот, как я чуть-чуть быстрее или медленнее на спуск бегу, или еще что-то такое, там, как я вот после выхода из подъема я вот проигрываю, выигрываю, что-то, ну, ориентироваться, то есть хочется чего-то такого серьезного, а если окажется, что вокруг тебя много несерьезного, вот, то, ну, у тебя гонка твоя... На велоэтапе, понимаешь, ну, это... Слушай, это должен быть боевой настрой, максимальная концентрация. А если это для тебя тренировка, ну это неправильно. То, ну, короче, да. Ну, это неправильно. Совет на велике, типа советы раздавать, давай тут подтянись или еще что. И, ну, там, ты как бы заткнись и едь. Да, не мог. Да, не, то есть вообще-то у вас должен быть какой-то ментально один настрой. Ты получаешься каким-то шумом, что ли, фоновым. Ну, то есть не должен быть на гонке. Да. Если это не гонка, тебя там не должно быть. Что, не приезжайте на гонку, если вы не хотите... Или ведите себя прилично. Или да, или делать так, чтобы мы это не видели. Значит, краснеете там, потеете. Мне было бы неуютно там так находиться, знаешь, как в серии «Я одной ногой в гонке, а другой я вообще не в гонке». Ну, ну, правда, и по отношению к организаторам тоже неправильно. Да, слот оплати и вообще не нужен. И тогда не приходи. Вот самое правильное. Вот оплати и не приходи, да. Да, у меня в голове дом высокой культуры, быта и морали. Вот иногда настрою сама себе каких-то правил. А я часто так оплати и не прихожу. Ну, Айрон Стара можно вернуть, там 75%. Я придерживаюсь. Вот. Ну, остальным оплачиваешь и не приходишь. Слушайте, закрывая тему велосипедов, ну ты пересел на карбоновую разделку с алюминиевого шоссера и вообще не переживал. А алюминиевый шоссе на велосипед будет у меня в следующем сезоне на гонке. Будет продолжать? Да, он у меня в хорошем боевом состоянии, с классной посадкой. А ты на каком шоссейнике? Алюминиевый или карбоновый? Карбоновый. Карбоновый. А вы чувствуете разницу? Ну, нет. Пробовали меняться там? Ну, в смысле... Между алюминиевым и карбоновым? Ну, у меня просто был прежний алюминиевый, потом карбоновый. Или когда у меня был алюминиевый, я на Майорке как-то брал в аренду карбоновый. Ну, в общем, нет. Ну, может, я не знаю, может быть, сложно сказать, может быть, как-то карбон на тряске как-то иначе реагирует, но это, скорее всего, зависит, потому что ты ехал, сравниваешь разные дороги, разные там колеса, разную толщину, не знаю, памперса у себя, разное давление в покрышках. Да, и разную температуру уже. Вот что я реально чувствую, это седло. Мое или не мое седло? Вот. Второе. Мне может показаться, что я чувствую разницу в колесах. Вот, знаешь, поставишь какие-нибудь там другие, думаешь, вау, какой накат. Но это может показаться. Ну, я не настолько километров много проезжаю за год, чтобы начать вот эти там нюансы чувствовать. А уж рамы, карбон, алюминий, ну, это... Слушайте, а у меня, короче, прям меня перемкнуло, и не, ну, вот я до сих пор не могу с этим разобраться, хотя вроде начинаю назад откатывать. Мы купили Тане велик, ну, у меня Таня такая эстетка, она хотела Пинарелло обязательно. Правильно. И хотела очень хороший Пинарелло, ну, итальянцы делают лучше. Компаньоло, да-да-да. Ну, в общем, мы из Казахстана привезли Догму 60-ю, ее размера, перекрасили ее в цветовую тему F10, вот, и она на нее села. Я когда на нее сел... Я понял, что я езжу просто на ватной подушке. Он настолько вот там пиу, прям вот ты ему чуть-чуть даешь, и он прям вот едет. А мой тречик, он такой попроще. И все, и меня перемкнуло. Я говорю, я хочу новый велосипед, я хочу жесткий карбон. Я вот при том, что, ну, сама понимаешь, там уровень моего катания и уровень катания гонщика, который должен себе брать догму, пусть даже догму там 5-летней давности, ну, извини меня, все равно это верхний велосипед. Но меня с вами перемкнуло, и очень меня... Это потому, что тебя перемкнуло. Главное, чтобы велосипед нравился. Ну да, да. Не, ну надо брать догму тебе, как бы, что тут... Не, а сейчас вроде меня отпускает, мы тут съездили на Кипр, в этот раз мы брали ее велик, потому что, ну, как-то проще мне сесть на ее велик, чем ей сейчас на что-то мое, там... Хотя мы ездили на третчике в Тай, она каталась. И я на нем покатался, и что-то меня он уже так это, под это. Ну, может, просто потому, что все равно мне тесновато на нем. Вот. Но уже не такие вал эмоции, как бы. Ну, жесткий немножко, порезвей, но... Ну, в общем, вот такая вот у меня есть. Я вот почувствовал, даже в двух карбонах разницу. Теперь тебе надо куда-то... И она почувствовала. Она тоже села на трек, говорит, блин, он какой-то мягкий такой, ватный. То есть откуда это ощущение оно происходит? Ну, наверное, там 300-й какой-то карбон и 600-й два раза жестче. Ну, у меня просто очень быстро все... Ну, вот как с лыжами. То есть ты чувствуешь, что тебе становится неинтересно из-за инвентаря, потому что ты из-за инвентаря проигрываешь. Вот. Я не чувствую, что я проигрываю из-за инвентаря. То есть когда я это почувствую... Вот. Ну, я тоже, да, вряд ли из-за этого. Тогда мне захочется купить там другой велик, ну, когда мне станет интересно, потому что я понимаю, что вот я из-за него не со своими как бы ехал или что-то такое, а вот пока этого нету, ну, есть подход покупать велик, потому что он там красивый для эстетов, надо покупать, а я вот не эстет, я скорее... Мне нравится, чтобы он обслуживался хорошо и работал все хорошо. Чтобы там не было он вот красивый, но в нем с передачами проблемы, не настроишь, еще чего-нибудь, еще какой-нибудь геморрой. Мне, ну, наоборот, нравится, чтобы он был очень надежным и понятным. Ну, в этом отношении электрик типа хорошо, но механика... Мой дорогой мастер сейчас, Игорь Надеждин, просто «да», говорит, «да», что? Я всем это говорю. Правильно, говорит Андрей. Ну, да. Потому что он тоже, Игорь такой, классный. Вообще, как бы он там правильный. Очень брезгливо и скептически относится ко всем новомодным штукам. А электрика мне не нравится? Слушай, ну нет, мне ему? Ну, он как-то у меня какой-то правильно по этому поводу, типа, если вам она реально нужна, окей, но вам она, скорее всего, не нужна, а это геморрой, баловство и хорошая настроенная механика будет намного лучше, надежнее, чем электрика. А дисковые тормоза? Против, категорически, Игорь. Категорически против, и несмотря на то, что вся индустрия катится в дисковые тормоза, вот он. Да он вообще ортодоксальный человек. Игорь, еще раз тебе привет. Я чуть было не купил себе лук 795 Aero. Это вообще пушка просто топовая. И там супер-мега ценник был. Не знаю, откуда он вылез, этот лук. Ну, ставим это за скобками, но он мне отговорил, ты что там, и все интегрированное, все, что можно. ты никуда с ним не уедешь, ничего. Да-да-да. И Славку Московского, он от Мадонны что-то не отговорил, от нового, тоже там все интегрировано, ты никуда с ним не уедешь, ну, Славка ездит нормально, как бы. Вот. А от Лука прям меня отговорил он жестко, и что-то еще я хотел взять, тоже там меня отговорил. И в итоге, если слушать Игоря, то я должен взять или Догму до F-линейки, да, там 65-ю или Принц какой-нибудь, ну или что-нибудь там типа Кальнаги. Да. Да. Итальянская, конечно. Ну, конечно же, вот, кроме итальянцев никто не умеет делать хорошие эльки. Тут был разговор про каньон. Да не бери каньон, ты что? Говорит, с ними такие проблемы. Говорит, это все вы покупали этих каньонов. В общем, про велики. О, вы с мужчимерами оба, да? Или с одним на двоих? Или с двумя да, прочими? У нас на обоих велосипедах стоят мужчимеры. Все вообще началось с того, что вот когда я пришла в триатлон, у Андрея уже был мужчимер, он находился в колесе во втулке. И вот как-то почти сразу мы по очереди начали с этим колесом крутить. Ага. И ты знаешь, я думаю, если бы вот тогда мужчимера не было, наверное, мои тренировки на станке... Не, на станке без мощности. Знаешь, они бы мне не понравились. Нереально. Я вообще не знаю, чем заниматься на станке без мужчимера. Не, ну как, по пульсу же люди? Ну, это типичная история там в 2010 году, те, кто выигрывали, ну, те, что и сейчас, там, Крестин и так далее, Громов. То есть там какая история, станок, ну, один скажет, что я купил станок, один раз покрутил, вот на балконе стоит, другой скажет, станок отличная вещь, а когда я передачу скорости настраиваю, вот мне так удобнее на станке, чем когда у стеночки стоит, а крутить я вообще не кручу. А сейчас, как бы, они на улицу не поедут, потому что да, лучше же на станке, ну, или типа там, например, плюс 19 градусов, и нет дождя, ну что-то погода херовая, я лучше на станке покручу. Еще ехать там в крыло. Так сказать, 10 минут. А тут кинчик поставил, да, начал крутить музыку, вообще. Слушаешь. Вот, да, то есть, ну, вот у как бы победителей, любителей победителей гонок, вот все ровно перевернулось. С появлением мужчины. Ну, я думаю, что это только мощность повлияла, потому что ты видишь цифры, ты понимаешь, что ты делаешь и так далее, и тебе интересно. И, да, там, интересные, ну, кому структурированные тренировки. Ну, Swift кому ты тренировал, он, может, там позже появился. Ну, как... Включайте Swift. Ну, у нас это как раз разные подходы. У меня в тренировке все тренировки. И кинчик. И кинчик, да. А ты Swift? А я кинчики не смотрю. Ну, смотри, когда у меня был Swift, там все равно внутри была тренировка. То есть он так и просто играл, немножко фоном, пускай он там едет, условно, ачивки какие-то там, где джерси насобираем. Но все равно была какая-то тренировка, которую я делала. Не, понятное дело, что ты делаешь тренировку. Это так, скорее фон. Потом... Ну, ты смотришь, кого-то обгоняешь, там, с какой стороны? Нет. Не пишешь, ну, лошара. А это не лошара. Я не использую Swift по каким-то там еще функциям, вообще ни по каким. Но общий, ну и плюс музыка в ушах. И получается, что станок такое медитативное занятие. То есть ты не то, что там, чтобы провести время, пока вы бегаете, не потерять его, а провести с пользой, можно слушать подкасты. Да. А у меня как бы ДВ охренели. Это у меня час бега, это самое ценное время всего, всего дня, в принципе, и мне не надо его чем-то там нагружать или еще что-то. Я всем этим остальные 23 часа могу заняться. Вот. А на станке, ну, это тоже получается такая медитация более качественная, чем если ты час будешь на стуле сидеть. Но ты музыку слушаешь или ты вообще ничего не? Музыку слушаю. Ну, музыку. Ну, она помогает. То есть, да, ну, даже я думаю, бег с музыкой иногда. Я в основном 99% я бегаю без музыки. Иногда под настроение. Ну, и то, скорее всего, сейчас, скорее всего, по техническим причинам нет. Ну, то есть, когда все часы, или у меня будут часы с блютусной музыкой, вот, наверное, начну. Купи себе плеером. А когда... Ну, вот раньше я покупал, а сейчас туда, типа, MP3, где этот MP3? Закачивай, да? Да, вот это вот. А, слушай, тебе маленький айподик можно. Вот у меня он как раз был, я не знаю, насколько он еще там живой, но тоже надо этот MP3 найти. То есть с телефона сейчас отлично. Ты там хоть скачал в офлайн, так. Не надо ни скачивать, ни... Все отлично, но похож. Телефон он лопата. Такой, да. Вот. И, в общем, когда технологически это станет как-нибудь удобнее, иначе, ну, типа наушники и часы, я, наверное, почаще, может быть, почаще, может, и не буду почаще. В принципе, для бега не сильно хочется, готово, но я замечал, что, ну, не настолько хочется, как бы, но я замечал, что, наверное, особенно, когда ты там ночью бегаешь, то есть ты даже музыку намного лучше слушаешь во время бега, ты на ней концентрируешься. Да. Особенно, наверное, когда бегаешь там ночью, ну, в темное время. А чем когда ты ее где-либо еще слушаешь, вот вообще неважно где, там, кроме концерта, может. А может даже лучше во время бега, да, чем на концерте. Чем на концерте, она тебе как-то лучше зайдет. Ну и на станке то же самое. Ну, у нас станки простые и сильно жужжат. А, да, то есть там получается слишком этот неприятный фоновый шум, и тебе нужно немножко вот своей медитации отсюда переместиться. Куда-то еще, в то, что там в Цвифте. Сначала у Андрея был мощемерово в Тулке, потом второе колесо появилось. Мы с мощемерами в колесе, наверное, пару года 4, наверное, так катались, а потом просто перешли на педали. И сейчас мы никуда не переходим, но со временем наши обыкновенные станки все-таки сменим на вот Wahoo Kickor или там Taxneo. Вот да, у нас. Слушайте, а вы, у вас один станок или два? Два. Вы вдвоем прям сидите и крутите? Мы редко параллельно занимаемся. Так прикольно было бы. Да. Ну, иногда... Да. Не, ну, не, вернее, я не знаю. Нормально в целом крутить. Ну, как, еще, знаешь, такая вещь. Если, например, Лена... Ну, вернее, сейчас ФТП-тесты мы не делали очень давно за бесполезность. Но, например, если Лена делает ФТП-тест, мне лучше быть как можно дальше от дома. От дома. Потому что... Если у нее что-нибудь у меня как бы, у меня тренировка, а у нее что-нибудь пошло не так на этом тесте. Да. И... Надо перетерпеть этот момент. Без... Тебе без нее. Да, подальше. Мне тоже проще и лучше, да, все этот момент она переварит. Я приду домой, когда она уже переварит этот момент. А так получится, что я должен буду слезть. Сказать, что ты, ну, лошара, конечно, не такая, как ты думаешь, и не переживай, вот подумай логически, ведь завтра ты не так сильно будешь переживать о провальном ФТП-тесте, как ты переживаешь о нем сегодня. ФТП вот. Мы больше не делаем. А почему? Что, это какая-то новая концепция? Ну, я... Слушай, ну, это тяжело делать этот ФТП-тест. Ты примерно можешь, ну, ты знаешь свой порог, ты делаешь тренировки каждую неделю, например. А как прогресс отследить? По тренировкам. По тренировкам. А если разные? Вот смотри, вот, вот мы с Денисом не делаем разные тренировки, например, в сезон. Вот у тебя, например, 4 недели, они плюс-минус одинаковые. Просто я делаю там 3 раза по 15 минут на пороге там 80% от ФТП. Тяжело зашло. Через неделю тяжело зашло. Через 2-3 недели, странно, как-то легко, не заметила. Давай еще раз сделаем эту тренировку. Вообще не вопрос. То есть можно поднять уже чуть-чуть повыше. То есть перевариваешь ты этот объем, ну не объем, а этот... Ну это если недели полностью одинаковые, не одна тренировка, а если тебе полностью, если тебе бег одинаковый внутри недели. Да, внутри недели чаще всего... Слушайте, ну а сколько же вы часов-то занимаетесь, что у вас так все похоже? У меня не похоже. Может быть, это спасибо Рома? Да, но... у нас вот разный тренер. У тебя Рома, у нас, ну, у меня вот... У меня не похоже, у меня в одну неделю, может быть, какие-нибудь там интервалы, это... Там, ну, слава богу, у меня есть тренер, и моя голова забита тем, что в нее нужно есть. Как бы, я не запоминаю, что делаю иногда даже. Но, грубо говоря, там 3 по 16, например, да, интервал. На другую неделю будет там 4 по 10. А другую, вы делаете ФТП-тесты? Делаем. Ну и делайте. Как бы делаем ФТП-тест, ну, там, перед... блоком тренировок, мы стараемся это повторять, там типа тестовая неделя, какая-то там идет по счету, и делаем. Это страдание, согласен. Но иногда мы делаем, вот перед Италией я сделаю ФТП-тест на улице. Вот это было дичь вообще. Вот прям реально это была дичь. Но он показал четко, что я не изменил ФТП с весны, когда вернулся с Сочи, как бы сделал тест. Ну, нет, стая, я вернулся, сделал тест. И вот у меня там 3 ватт на килограмм. Ну вот похожая тема, что он еще и не меняется так сильно и не сильно нужен. И вполне может у тебя цифра там... Он поменялся очень сильно. Ну для меня это был большой прогресс. У меня было 200 прям вот... Это в прошлом сезоне там бронец и все. 200 прям вот. 205, 202. Мы съездили в Тайно в зимой, я вернулся 222. Mm. То есть вот 10% роста, ну, это серьезный прирост был. Mm-hmm. А вот, и, ну, грубо говоря, весь сезон я его удержал, и вот там гонки mm-hmm. тоже 222, но я... Ну, я бы, может быть, на станке бы больше бы показал, но мне захотелось сделать это на улице. Мы поехали с Толей там, я не знаю, ты не помнишь, что ли, у меня сосед велогон появился там, подружили с ним. Так здорово, продавает руль, mm-hmm. и говорит, где тебе удобно его купить? Он говорит, а где ты? Я говорю, на Преображенке. А он говорит, а я на Преображенке, а ты где? Ну, заходи, подъезд такой-то. Вот, и, в общем, мы с ним так это подружились. И вот с Толей поехали, и размялись, эти все кусочки сделали. А, это был день города, мы поехали утром на ВДНХ. Ну, я люблю на ВДНХ кататься. И оказалось, туда Путин тоже поехал. И там, короче, я успел сделать разминку, успел сделать все эти 30-секундные, mm-hmm. или там минутные эти блоки, значит, пятиминутку. И когда я уже начал делать там 20-минутку, да, солдатики перекрыли эту дорожку, типа, ну, Путин же приезжает, чего вы здесь катаетесь? И мы оттуда уехали, сбросили как бы опять нагрузку, опять размялись, доехали до Яузы, вот уже от меня вот где начинается. И жахнул я, ну, то ли сзади, значит, жахнул я с Яузы сначала до Садового, заехал через, у меня есть любимая горочка, называется Красноколодезный, что ли, переулок. Это с Яузы съезд на Садовое, приезжаешь мимо, и перед поворотом на Солянку будет такая маленькая своротка такая, короче. И ты по ней так там поднимаешь, и там, наверное, пятнашка градиент. Она не длинная, но такая mm-hmm. приличная. И потом попадаешь ты на улицу, на которой стоит Минфин, по-моему. А, Минюст. Минюст стоит сейчас. Ну, в общем, Курской идет улочка такая. В общем, попадаешь на этот, неважно, я потом напишу в комментариях. И, в общем, вот так вот на Садовку залетели, по Садовому доехали до Павелецкой, и я понял, что лучше свалить с Садовой, говорю, давай на Москву-реку идем. Вышли на Москву-реку, и вот уже где-то чуть-чуть отъехав в сторону, вот там Дом музыки проехали с правой стороны, и вот у меня закончился тест. Ну, это люто было. 20 минут. 20 минут по городу и на 225, нет, 225 ФТП, соответственно, там где-то 200, сколько там, 46-250 ватт. Вот, на разделке. На разделке в аэропозиции. То есть тут как бы сравнивать эти два, это... Да-да, очень сложно. Но Ром сказал, говорит, ну, что-то примерно, да, сделаем плюс на то, что у тебя эмоционально было легче, и минус на то, что... Технически это сделать было сложнее, как бы, я думаю, ну, ладно, в общем, про ФТП-тесты вы уже не делаете. Ну, у Лены тренера, у меня тоже отсутствие необходимости. Ну, там гонки часто есть и часто делаешь, а мне их больше нравится часто делать. Ну, ты по гонкам как бы понимаешь, что происходит. А так, ну и интенсивность не та, то есть на гонки перекладывать то, что у тебя... Ну, у меня... Плюс у меня организм такой, что на 2-4 минуты заточен лучше всего, он эти длительности лучше всего сделает. Угу. Соответственно, у меня там дальше все падает сильно. У меня, ну, эти стандартные... То есть эта зависимость не такая, не стандартные проценты, они у меня не работают, да. И, ну, соответственно, на них смотреть особо не надо. Ну, а там будет выше 300 или ниже 300 ФТП, как бы, ну... Не, ну, то есть, окей, у меня ФТП выше 300, а но в гонках я не еду. А, мне, ну, да, как да. бы, ну, например, то есть, это опять оправдание такое. Мне, ну, как бы, я не знаю ФТП, а в гонках вот я как еду, вот протокол. Ну, да. Вот. Ну, я бы не сказал, что я прям, ну, на станке неинтересно без мощности ездить вообще. В гонках, ну, и на улице, мне кажется... Знаешь, это должна быть нормально. Вот ФТП-цифра, это должен, ну, вот она вообще просто, потому что тебе нужна не в рамочку на стену повесить, это должен быть твой рабочий инструмент. Да. Вот если ты, ну, выдал какую-то цифру, ну, да, если ты тренировочный процесс и так строишь без этого. Все нормально ложится. Ну, но у кого так. она меняется, там, у начинающих, там, наверное, ну, то есть, в начале там... Ну, да, когда рост идет, как тренировать вообще непонятно. Ну, сделаю. Ну, опять же, почему у меня была мощность, я там Лену в первой тренировке на станке... как раз и ФТП делали, и смотрели, что там 180, ну, там цифры вообще. Ну, да, от чего-то отталкиваться. Понять, да. А когда одно и то же, типа у меня там 8 лет, результаты одни и те же, что я хочу в этом ФТП увидеть? Зная, что у меня 8 лет ничего не менялось, и я уже не знаю, скоро можно будет говорить, что надеюсь, еще 8 лет не будет меняться. Вот. Ну да, да, дай бог, держи, держи. Да. Слушай, а эти лактатные все истории там с анализом, газоанализаторами? Так, я сразу скажу, я очень ленивая, вот, поэтому мне это просто все как-то я не дохожу, мне лень, неинтересно, если этим заниматься, то это нужно отслеживать, ты это не один раз ходить должен, то хотя бы раз в какой-то период. Ну, ДВЦ мы делали тесты. Я, вот как, я... Знаешь, я для себя, как для спортсмена, я не вижу в этом прям великой пользы. Всё. Короче, у меня Таня я прям пошла, вот... не буду говорить кому. Ну, так, сейчас мы в процессе. Да, лучше не говорить. Тренировок, да. Да. И первое, на что как бы было сказано, что идти делать тест. Лактат смотреть. Представляешь? То есть мы такие, я говорю... Говорю, подожди, ну, как бы на беге, там, на это. Я говорю, да он 20-минутный тест сделай на беге, ну, как бы, и ну, все понятно беге, будет, что там. 5 километров пробеги на скорость, вот тебе ну, и да, да, полевой да. тест. Я, в общем, скажем, да, любитель полевых тестов и вот именно тренировок. Ну, да. Ну ДВЦ, мы, ну, Дэвид газоанализатор привозил, и мы 200 или 150, или 250, я не помню, тестов сделали. То есть сначала я их 50 или 100 провел, и Арсений потом... Угу. Больше. Ну, скорее, я 100, а он еще 150. На в течение года, наверное, суммарно. Ну, то есть мы все делали, ну, понимали, какие там результаты бывают, какие разницы между людьми. Ну, то есть человек с НПК 48 запросто может бежать быстрее, чем человек с НПК 75. Да, почему? Это не ошибка теста. Ну, а как бы, а с чего вы... Вообще, ну, в некоторых книгах можно прочитать такую штуку. А почему вы думаете, что НПК он вообще... Показателен. Типа. Да, его просто измерять 100 лет назад научились. Например, максимальный пульс. Почему вы не хотите увеличить себе максимальный пульс? Вот. Ну и там разные примеры. То есть в целом, да, в целом вот он там коррелирует. Показывает, да, но ну там через технику бега просто объясняется. Ну, если взять человека с большим НПК и с хорошей техникой бега, этот марафон час 38 дает. Вот, ну, то есть не бывает человека ну, с да, хорошей да. техникой бега и большим, и высоким и МПК. Вот, то есть вот эти штуки совсем разные. Ну, то есть мы больше смотрели на как раз вот эти изначальные показатели. Ну, тест на газоанализаторе проще дается, чем пороговый тест. Ну, конечно, например, конечно. Особенно если не доводить до конца. Плюс там потребление жиров видно. Вот, но в целом... Ну, то есть у меня с чего начиналось почти все. Вот у нас сейчас получился такой результат, но разные люди просто по-разному бегут на дорожке. Тут даже тут тест ни при чем. Кто-то на дорожке бежит быстрее, чем в основном, типа на километрах час хуже бегут, чем на асфальте. Чем на улице. Да. Основном, а я же думал наоборот, дорожка быстрее. Хуже. Вот. Некоторые редкие на дорожке бегут быстрее. Там 1% наклон дорожки типа стандартный рекомендуется. Вот. И то есть тут у кого-то прям совсем на дорожке трэш. И то есть вот тут поправка. Поэтому потом эти зоны смотрите на улице и все такое. Но пульс, он от температуры зависит. То есть мы в итоге, я все это говорил, Арсений говорили. Ну, у нас еще сразу же после этого был час общения, где уже можно вот объяснить и рассказать, на что смотреть, не смотреть, как там... не знаю, тренироваться. Там, если у кого-то с коленями проблема основная, то так мы про колени говорим в основном, а не про этот тест. Вот. Ну и тренерам как-то в общем, ну, так оказывается, вот мы это делаем, ну, кто-то тренируется, и приглашаем и бесплатно делаем, чтобы было проще начать тренироваться, ну, такая польза оказывается незначительная. Да. Ну, не то, что сомнительная, так незначительная. А до сих пор эта услуга? Нет, ну, в 2013 году мы где-то закончили. По, ну, типа, не сильно много, не сильно полезное дает, и все. Вот, я, кстати, не знаю, кто как сейчас делает. Напомню, если распечатку, ну, вот нам иногда, ну, раньше точно, я помню, что я приносили, но к тренеру приходит, вот, а у меня результат теста. И часто там очень странные вещи. Ну, не знаю, там пишут пороговый пульс 130, а человек только что пробежал полумарафон на 180. Я вот с такой историей пришел. Я прошел тест, мне говорят 165. Я говорю, да хорош вам. Я говорю, бегаю под 174 средний пульс, полумарафон. Говорю, ну я, ну не может быть, что у меня там понос 165. Ну, говорит, ну мы с Ромкой, правда, прикинули, что разные ну, измерения, типа, что лабораторные, вот эти медицинские измерители пульса более точные, ну, там же через электрокардиограмму снимают. Я проходил там, где как ЭКГ тебя снимают. И давление сразу, и газ, и ЭКГ, там, и на велике. Во время бега давление? На велике снимали. Но я говорю, ребят, ну не может быть таких порогов у меня, говорю, я, ну я как больше. И мы прикинули, что Гармин врет, пульсометр. И я просто думал пойти в следующий раз и одеть пульсометр и сделать ну, так. Да. Ну, я думаю, у них, я не знаю, там методы определения, этот порог иногда... Ну, я определял, у меня потом я строил графики на основании того, что намеренно в Excel, и там по точкам перегиба, но самое обычное, это когда у тебя легочная вентиляция начинает непропорционально расти. Ну, там, ну, как бы на графике у тебя перегиб просто такой виден. Вот, когда ты выше порога и лишний СО2, чтобы выдохнуть, ты начинаешь чаще дышать. И часто перегиб виден очень хорошо. И тут можно сказать, что вот сейчас так, например, может быть, у тебя сейчас пульс выше, потому что у нас тут жарковато. Может быть, ты волнуешься, у тебя пульс выше. Еще что-нибудь может быть. И скорость может быть не та, потому что по дорожке ты не так бежишь, но порог твой сегодня четко виден там тут. А у кого-то не перегиб, просто прямая. Нет у них этой точки. Ну, или она очень неявная, или там вот такая прям... То есть ты смотришь на все эти цифры, и тебе тот же метод, он не дает возможности нормально определить. И, ну, там какой-нибудь такой случай может быть, или еще что-нибудь. Может, что-нибудь с калибровкой оборудования, там, я уж не знаю. Но вот, ну, нам почему нравилось обязательно вот этот час еще потом проговорить с человеком, чтобы сказать, что вот... Мы определили, но вот видите, вот смотрите, вот какие бывают тесты, а вот как у вас. Я ничего не могу сказать, но я это покажу. Ну, да. А если вместо этого все, спасибо, до свидания, мы распечатку пришлем на e-mail, присылают на e-mail распечатку цифр порога. И без комментариев к этому получается как-то совсем странно. Ну, то есть, ну, тренер потом что смотрит? 130, а он тут мне пробежал на 180. Или наоборот, или еще что-нибудь. Типа, вы перепутали файлы, или что там у вас было, ну, как бы странное. Вот. Ну, я еще делал не в 2009 году, первый раз в Ниевке делал тест. Там как раз было прикольно, что, ну, мне это вообще космически казалось. Да, что да. Пришел, блин, эти цифры, так ты читаешь прям ПК в книге, а тут про себя, протокол, ну, дали потом в сыром виде, чтобы я еще дальше читал. И прям общаешься с ними, и, ну, прям прикольно. То есть, когда они рассказывают, сколько там Барзаковский на этой дорожке и пробежал, как там другой чувак больше Барзаковского написал, ну, по длительности пробежал, а у другого МПК был 89,7, и потом он, типа, бежит тест, а они смотрят, он бежит там 18 км в час, не знаю, потребление жиров, это, условно говоря, 100% или что-то такое. Ну, типа, такие, позвали других там, пришли все, так, что это такое, не может быть, прибор сломался, еще что-то. Нет, блин, ну, как бы такой уникальный чувак был, что, ну, у него потребление жиров очень большое, он очень аэробный, но, условно говоря, лактат 5, все, он такой бежит, еще не дышит, лактат 5, все, я не могу. Вот, а у меня там лактат 12 или 15 на финише было. Ну, то есть у меня это другой профиль. Ну, то есть интересно все. Вот обсуждать очень интересно, какие разные бывают случаи, как там что. А в сумме надо повышать аэробный порог. Ну, это, ну, вывод как бы такой же, что надо тренироваться, чтобы бегать быстрее. Ну, да, да, да. То есть мне не помогало. Ну, мы там могли по этим графикам там потребление жиров мериться, в принципе. Вот это польза, да. Достаточно ли? Но когда мы другие штуки делали, то есть смотрим у чувака, у которого должно быть потребление жиров хорошее, там 5, я уже забыл, килокалорий за счет жиров в минуту, скорее всего, измерение. Вот. Могу с размерностью ошибиться, вот. Но помню, что типа, даже у меня там 10, а у крутых там, 15, а у него на там, нормальном диапазоне скорости 5, типа, ну странно. Вот. И мы его же на 2 часа потом поставили на дорожку. Вот. В середине небольшая пауза, съесть один гель. И в рамках этих 2 часов там меняется все очень сильно. То есть там 5, тут 10, там, ну, оно реально меняется, и то, что ты в рамках короткого теста успеваешь, это немного не то. Не для всех показатель. Как говорят, и питание может, ну, то есть, в частности, типа, если ты ешь только жиры, у тебя организм потребляет в основном жиры. Если у тебя ты наелся углеводов, вот, ты можешь... Оба, у меня есть углеводы, ему, типа, все равно, ну, вернее, вот это мы конкретно не тестировали, типа, организм все равно может он или не может на жирах работать, у него есть углеводы, он углеводы. Ну, да. А, ну, то есть в рамках теста вот эта конкретная штука оказалась, ну, не, тоже не показательной. Вот, и в сумме, ну, а так, что там ты сделал, нормально было? Нормально, значит, нормально. Значит, завтра еще один сделаем, потребление, да? Жиров там, да, или, ну, заголодал, не заголодал, ну, там, как, я не знаю, углеводные вот эти загрузки и разгрузки. У меня каждый день. Каждый день разгрузка. Загрузка, а потом дозагрузка. Вот. Иногда бывает перегрузка. В целом, у меня это забавное происходит. Я Ромке пишу: Ром, сейчас я не занимаюсь, да, я буду худеть. Я вот все хочу еще похудеть. Вот, да, у меня там куча советов, правильно, все, да. Я весы взвешиваюсь, я приехал, 69, ну вот, все здорово. Неделя проходит, я взвешиваю 70. Думаю, твою мать. Ну, как бы, ну так. Ну, так получилось, не знаю почему. Сейчас, в принципе, 69 опять. Но я не знаю, что будет завтра. Ну, вот, поэтому может опять быть 70. Ладно, с тестами, с мощностями все понятно. Давайте переключимся на тему... семейных отношений, воспитания детей. Расскажите мне о своем опыте. Сейчас мы много советов расскажем. И уже оставлю вас наедине друг с другом идти к этой цели. Ну ладно, да, это так. Понятно, у вас нет детей. Нет. Ну вот, как бы они нигде не вылезли сейчас, не спрятались. У нас есть попугай, и он появился еще до меня. А, ну тогда это тоже. У нас был кот, и он появился после меня, но он был как предвестником детей. То есть мы там. Попугай был предвестником меня, кажется. Тебя, да. Ну, на самом деле вопрос очень простой в этой всей связи. Как вы относитесь к, ну, не знаю, можно так говорить, привитию? Есть такое слово? Детей прививание? К спорту? Спорта к детям, да. Ну, тут, наверное, есть разница в том, как это делать. Одно – это что-нибудь насильственное. Ну, если, по идее, такое. Три подхода. Насильственное, не насильственное. Насильственное, не насильственное привитие и непривитие. Ну, как бы, то есть, если ребенок движется к спорту, движется, нет, нет. Ну, с высоты своего опыта я только против насильственного. Ну, то есть, подожди, это, мы, конечно, это можно четыре выбрать. Насильственное, в смысле, акцентированное, так вот, иди, там, занимайся спортом. Ну, мы об этом не будем говорить, это однозначно неправильно, все это понимают. Есть, смотри, как бы, есть ненасильно, скажем так, акцентное привитие, когда родитель говорит: так, ну, надо каким-то спортом заниматься, ты должен, там, давай пробовать, там, в одну секцию, в другую, в третью, да? Mm-hmm. Есть, как бы, вариант, когда ты просто показываешь, как может это все выглядит, а если ребенок туда, ну, хочет, то он идет, ну, не хочет, не идет. Ну, то есть, на самом деле, когда ребенок тянется к спорту, тут и не нужно сложности никаких, mm-hmm. Он тянется, ты ему даешь, к чему он тянется. Вопрос, когда ребенок не тянется к спорту. Как себя вести? Просто у вас есть какая-то вообще мысль? Я бы еще уточнил вопрос с возрастом ребенка. Есть, я точно не помню там фразу. 3+. Которая... 4-5. Примерно 6-7. Так. А, вот, я сейчас вспомнил фразу. Есть три типа людей, которые живут на разных планетах, говорят на разных языках, никогда не поймут друг друга. Первый тип – это у которых нет детей. Второй тип – это у которых есть дети до 13 лет, 14. И третий тип – это у которых есть дети старше. Вот. И типа до 13 или 14 лет, неважно, что ты говоришь ребенку, они будут делать то, что ты делаешь. А после 13, они, неважно, что ты говоришь ребенку, они будут делать все наоборот. Угу. Вот. Какой отсюда вывод, что, Что загадывать, типа, да? Во-первых, я не знаю, но, видимо, в 13-14, ну, в подростковый период, родитель вообще не важно, что он делает. Слушай, ну вам обоим из вашей истории, судя, прививали спорт. Авторитет. Тебе прививали спорт? Не, я... мне не прививали прям вообще, ну, прям совсем. Подожди, вы с папой пошли на лыжах кататься, то есть ты сам привил себе спорт? Ну, потом я его обратно к лыжам, мне кажется, привил, но мы по выходным, реально, там, мне 7 лет было, мы, типа, выходили в лес кружок проехать, но в остальном, типа, ну, мой спорт был, это, там, футбол, ну, а как, когда я активно начал кататься, это не потому, что у меня папа начал активно кататься и меня с собой брать что-нибудь такое, это... Я просто начал активно кататься, потому что мне как-то ощущения хорошие, нравится. У тебя после тренировки ощущения лучше, чем до. Зимой ты приехал, еще чаю сладкого до горячего выпил, вообще все прекрасно. А, вот. Ну, то есть, вот в это мое, вот это спортивное увлечение, оно было, ну, не от родителей. Само по себе. То есть, ну, ничего мне не говорили там футболом раньше. Сильнее увлекался, этому как бы не, ну, не мешали, с одной стороны, и как-то способствовали в духе мячик купить или экипировку или что-нибудь такое, вот, а, но не, ну, не было, там и не надо было говорить, типа, что ты дома сидишь, иди в футбол хоть поиграй, ну, то есть, ну, у меня какое-то такое само... сложилось и все. Ты знаешь, у нас тоже все сложилось очень само. У нас никто не ходил в музыкальную школу, в рисовальную там из ЗОО-студию. Ну, просто вот. Как я счастлив, что просто... я не ходил в детский сад, рисовальную, музыкальную, спортивную и вообще никуда не ходил. Детей сдают. И в итоге было... А спорт, ну, просто, ну, попробуйте. И в итоге было время... И было очень комфортно, интересно. Но... За уши никто не тянул, просто понравилось. А вот с Егором обсуждали, и его позиция, она мне близка, что спорт должен быть неотъемлемым, как руки помыть. Угу. Не, не близка эта концепция? Ну, я не знаю, руки надо мыть, не надо. Ну, а просто это, ну, как есть, не знаю, насильственно, если... Да там даже не обязательно насильственно, просто, ну, ребенок видит, что только так правильно жить и привыкает, то есть, ну, там. Мне, правда, очень тяжело рассуждать про какого-то гипотетического ребенка. Я не представляю, там, 3 года, 5 лет, ну, правда. Ну, это... там от специфики, наверное, зависит. Если ну, да, что-то мне тяжело вас мучить на это дело. Если ребенок, я не знаю, на скрипке играет, там, что-нибудь такое, у него вот этот драйв есть, или... программирует или что-нибудь еще делает, а, ну, как бы говорить ему, брось это и иди спортом заниматься, странно. Если он занимается какой-нибудь херней всю жизнь вообще и просто всю бредом каким-нибудь, как вот, ну, вот на улице кого видишь, вот как они вот все, короче. А, как его... сделать из него то, что тебе хочется, ну, не знаю, мне кажется. Ну, во-первых, это очень сложное дело, и нет, и готовых решений нет. В общем, этот блог будет называться «Как мы с Андреем и Леной пытались гипотетического ребенка воспитать». Ладно, давайте завершим, потому что действительно, на самом деле, нужно разговаривать над тем, что есть и происходит, а не гадать о том, что может быть, и в миллионе переменных. У нас двое, и они совершенно разные. Погодки такие. Вот, спасибо вам за такой добрый офисную встречу, переговорную. Вот, спасибо вам за классную теплую беседу. Я от вас жду пожеланий, с кем можно продолжить посвящать новичков в мир триатлона. Мы уже тут перед эфиром об этом. Ну, Лена сейчас кого-нибудь выберет, у нее было... Да, я хочу передать привет и пригласить его на запись следующего подкаста. Героя, который изображен в календаре Трилайф за ноябрь месяц. Мистер Ноябрь. Кто знает, кто это? Это Андрей Коломейцев. Да. Да, это его рука. Андрей, приглашаем тебя в следующем... Все, договорились. Мы прям пустим эту картинку, фотографию замечательного фотографа Маши Шальной. Да. Вот. И Андрей, you will be next. Угу. Вот он там, 3 атлет, лыжник, любитель. Ненавистник станков, там все такое. Да. Лыжник нормальный. Да, бросьте этот станок, что вы не на лыжах, в ноябре, как бы. А летом тоже без станка? Да, скорее всего. Ну, в общем, это прям интрига. Не уверена, надо спросить. Интрига. Противник мощности, наверное, да? Не знаю. Возможно. Да, он такой здоровый, мне кажется, может сломать этот датчик мощности просто. Понятно. Ладно, они с Леной, короче, соперничают вечно на триатлоне. С Лен, с тобой? Ну, как-то да, мы как-то примерно... Знаешь, как мы с ним познакомились в Шлиссельбурге на один, он там тоже приехал из Москвы туда стартовать, и мы хорошо одинаково выплыли, мы вместе ехали. И то же самое мы потом повторили в Дубне. Угу. И вот стали как-то ближе общаться, ну, хотя бы в Страве. А он лыжи нормальные себе никак не купит, поэтому я его на лыжах обгоняю. Вот, ну, и в протоколах мы действительно часто бываем где-то очень рядышком. Вашу конкуренцию мы с Андреем отдельно обсудим. Ребятки, спасибо вам еще раз большое. Тебе спасибо. Вам. Мы знаете, что самое интересное не придумали. Я обещал тем, кто угадает. Мы уже придумали, какой приз. Какой? Колобашку. Колобашку. Большую. Большую колобашку. Большую, хорошую колобашку. Вот не маленькую детскую, от которой ноги тонут, не, а ну, нормальную, короче, так... такую... колобашку. Ну, можно 2 бутылки из-под колы там. Ну, мне вот, мне Ромка подарил вот эту вот колобашку с Болдера, вот, которая в виде как будто 2 бутылок. Такая правильная такая. Вот. Ну, мы что-нибудь похожее. Можно колобашку из Декатлона? Она там большая? Ну, более-менее. Я вот как раз думал, надо вот купить из бутылок или из кока-колы. Большая колобашка из Декатлона уедет тому, кто послезавтра выиграет в лотерее среди 1 000 000 правильных ответов. Ну, либо единственному, кто угадает. Все, ребятки, спасибо, пока. Пока.